Глава 37. Дагоста пытался представить себе Янки-стадион. Белый мяч в темном июльском небе, запах травы, только что пропаханный в броске игроком, и парня на задней линии, который, воздев руку в перчатке, врезается в ограждение. Это была трансцендентальная медитация, способ укрыться от внешнего мира и собраться с мыслями. Особенно полезно, когда все дела идут наперекосяк. Еще несколько мгновений он не открывал глаза, пытаясь отключиться от телефонных звонков, хлопанья дверей и шума голосов. Дагоста знал, что сейчас где-то наверху Окси корчится, как индюк на жаровне. Хвала Господу, что сюда не долетают его вопли. «Похоже, теперь он не так уверен, что убийца — старина Джеффри», — думал Дагоста. Однако даже эта мысль не принесла утешения. Он вздохнул и вернулся мыслями к Альберте Муньос, единственной, кому удалось пережить бойню в подземке. Он прибыл как раз в тот момент, когда женщину на носилках выносили через запасной выход станции на 66-й улице. Руки были аккуратно уложены вдоль тела, на пухлом лице застыла ничего не выражающая улыбка, а гладкая темная кожа казалась еще темнее на фоне белых простыней. Одному Богу известно, как ей удалось спрятаться. Сама же она не говорила ни слова. Поезд превратился в морг. Погибли 7 пассажиров и 2 служащих управления транспорта. У 5 из них черепа были разбиты, а горло перерезаны до позвоночника. У 3 головы исчезли вообще. Один погиб от удара электрическим током на 3-м рельсе. Дагоста словно воочию видел, как вокруг управления полиции и управления транспорта начинают кружить адвокаты. Миссис Муньос в настоящее время пребывала в уединении в психиатрическом отделении больницы Святого Луки. Окси ревел, стучал кулаком по столу и изрыгал угрозы, но врачи были непоколебимы. Никаких разговоров до 6 утра. 3 головы исчезли. Следы крови удалось найти без особого труда, но опустившаяся по этим следам команда довольно быстро заблудилась в лабиринте темных, пропитанных влагой тоннелей. Дагоста еще раз мысленно прошелся по месту событий. Кто-то перерезал провод сигнализации сразу за станцией 59-й улицы, что вызвало немедленную остановку всех поездов-экспрессов на линии Ист-Сайд между 14-й и 125-й улицами. Один из поездов оказался на длинном перегоне к 86-й улице. Там его и поджидала засада. Вся операция требовала высокого интеллекта, точного расчета и хорошего знания внутренних систем подземки. До сих пор не было обнаружено четких отпечатков ног, но Дагоста не сомневался. Нападавших было по меньшей мере 6. Минимум 6, максимум 10. Отлично спланированное и великолепно скоординированное нападение. Но зачем? Криминальные эксперты пришли к заключению, что человек, погибший от удара тока, сознательно наступил на проводник. «Что мог увидеть этот парень, — думал Дагоста, — чтобы решиться на такое?» Однако все это могла видеть и Альберта Муньос, и с ней необходимо поговорить, пока Окси не явился в больницу и все не испортил. «Дагоста!» — вдруг, словно в ответ на его мысли, проревел знакомый голос. «Ты что, туда твою дрыхнешь, что ли?» Лейтенант неспешно открыл глаза и увидел над собой яростное колыхание налитых кровью щек. «Прости, что прерываю твой отдых», — продолжал Окси, — «но у нас возникли новые небольшие осложнения и...» Дагоста выпрямился, осмотрел кабинет, взял висящий на спинке пиджак и начал втискиваться в рукава. «Ты слышишь меня?» — заорал Окси. Лейтенант протиснулся мимо него и вышел в коридор. Хейвард стояла у стола, изучая свежие факсы. Дагоста поймал ее взгляд и кивком предложил пройти к лифтам. «Куда, черт подери, ты уходишь?» — вопил Окси, шагая за ними к лифту. «Ты что, оглох? Я же сказал, что возникли осложнения!» «Это у тебя возникли осложнения», — бросил Дагоста. «Вот ты с ними и разбирайся, а у меня найдутся занятия поважнее». Когда дверцы кабины закрылись, Дагоста сунул в рот сигару и повернулся к Хейвард. «К Святому Луке?» — спросила она. Лейтенант молча кивнул. Дверцы открылись, чтобы выпустить их в просторный вестибюль, и Дагоста замер. За стеклянными дверьми бесновалась толпа. С того момента, как он в 2 часа ночи прибыл на службу, количество протестующих явно утроилось. На капоте машины стояла миллионерша Вишер и что-то негодующе выкрикивала в громкоговоритель. Средства массовой информации также успели развернуть свои силы. На улице то и дело сверкали вспышки фотоаппаратов, вокруг своей аппаратуры суетились телевизионщики. Хейвард положил ему на запястье ладонь. «Почему бы вам не взять дежурную машину из гаража в цокольном этаже?» «Прекрасная мысль», — ответил Д'Агоста, отступая в глубину лифта. Дежурный врач заставил их ждать. Пришлось добрых 45 минут просидеть на пластиковых стульях кафетерия. Доктор был молод, суров и, к тому же, смертельно устал. «Я же говорил капитану, никаких допросов до 6!» — сердито произнес он. Д'Агоста поднялся и протянул руку. «Я лейтенант Д'Агоста, а это сержант Хейвард. Счастлив познакомиться с вами, доктор Вассерман». Доктор буркнул в ответ что-то невнятное. «Доктор, я сразу же хочу сказать, что мы не сделаем ничего такого, что могло бы причинить вред миссис Муньос». Доктор молча кивнул. «Вы будете единственным, кто имеет право решать, продолжать беседу или прекратить ее». Доктор промолчал. «Насколько я понимаю, здесь побывал некий капитан Уокси и своим посещением доставил вам массу неприятностей. Не исключаю, что он даже прибегал к угрозам в ваш адрес». И тут доктор Вассерман взорвался. «За все годы моей работы в приемной неотложной помощи никто не смел так обращаться со мной, как этот мерзавец!» «Что же, теперь вы с нами в одной компании?» — фыркнула Хейвард. Доктор бросил на нее быстрый взгляд и, казалось, немного оттаял. «Доктор, в резне участвовало от 6 до 10 человек», — сказал Д'Агоста. «Я думаю, это те же типы, что убили Памелу Вишер, Николаса Биттермана и множество других. Я также полагаю, что они населяют туннели подземки. Может случиться так, что единственным человеком, способным идентифицировать убийц, окажется миссис Муньос. Если вы по-прежнему настаиваете на том, что беседа со мной может причинить этой женщине вред, я не стану протестовать. Я лишь надеюсь, что вы поймете, от нашего с ней разговора зависят жизни других людей». Доктор долго смотрел на Д'Агосту. Наконец, изобразив некое подобие улыбки, он кивнул. «Хорошо, лейтенант. Ну, а с 3 условиями? Во-первых, при разговоре должен присутствовать я. Во-вторых, задавая вопросы, вы будете проявлять максимальную мягкость. И в-третьих, вы прервете беседу по первому моему указанию». Д'Агоста, понимающе кивнул. «Тем не менее, я опасаюсь, что вы только зря потратите время. Она перенесла шок, и, кроме того, наблюдаются ранние проявления травматического стрессового синдрома». «Понимаю, доктор». «Прекрасно. Насколько мы знаем, миссис Муньос родом из маленького городка в Центральной Мексике. Она работает нянькой в семье, проживающей в Верхнем Иссайде. Нам известно, что она говорит по-английски. Больше мы ничего не знаем». Миссис Муньос лежала на больничной койке точно в такой же позе, как и на носилках. Руки вдоль тела, невидящий взор, устремленный в пустоту. В палате пахло глицериновым мылом и спиртом для растираний. Хейвард заняла позицию в коридоре у двери, на случай, если Окси появится раньше времени, а доктор и лейтенант сели на стулья по обе стороны постели. Некоторое время они сидели неподвижно, затем, не говоря ни слова, доктор Вассерман взял женщину за руку. Д'Агоста вынул из кармана бумажник, достал из него фотографию и поднес ее к лицу женщины. «Это моя дочь Изабелла. Ей 2 года. Скажите, разве она не красавица?» Он терпеливо держал фотографию перед женщиной до тех пор, пока ее взгляд не обратился на снимок. Доктор нахмурился. «У вас есть дети?» — спросил Д'Агоста, убирая фото. Миссис Муньос смотрела на него. Молчание продолжалось довольно долго. «Миссис Муньос, я знаю, что вы находитесь в стране нелегально», — продолжил, наконец, Д'Агоста. Женщина быстро отвернулась, а доктор Вассерман бросил на него предупреждающий взгляд. «Мне также известно, что множество людей давали вам обещания, которых потом не сдержали. Я тоже дам вам обещание, которое, клянусь своей дочерью, сдержу обязательно. Если вы поможете мне, Я лично прослежу за тем, чтобы вы получили зеленую карту». Женщина не отвечала. Дагоста достал еще одну фотографию и поднес ее к лицу женщины. «Миссис Муньос». Долго, очень долго женщина оставалась неподвижной. Затем ее взгляд обратился на снимок. «Это Памела Вишер, в то время, когда ей было 2 года. Столько же лет, сколько моей дочери». Миссис Муньос взяла снимок в руки. «Ангелочек», — прошептала она. «Ее убили те же люди, которые напали на ваш поезд», — проговорил он быстро, но без нажима. «Миссис Муньос, прошу вас, помогите мне, пожалуйста, найти этих ужасных людей. Я не хочу, чтобы они убили еще кого-нибудь». По щеке миссис Муньос поползли слезинки, губы задрожали. «О, Джос». «Прошу прощения, не понял». «Глаза». Последовала длительная пауза, после которой губы миссис Муньос снова зашевелились. «Они появились тихо. Глаза, как у ящериц. Дьявольские глаза!» Женщина всхлипнула. Дагоста хотел задать очередной вопрос, но доктор Вассерман остановил его взглядом. «Глаза. Кучилес де Педернал. Лица, как у дьяволов». «Почему?» «Старые лица. Виос». Она прикрыла лицо ладонями и застонала. Вассерман поднялся и дал знак Дагосте. «Достаточно, пошли отсюда». «Но то, что она... Хватит, уходите немедленно!» Оказавшись в коридоре, Дагоста достал записную книжку и, как умел, записал слова, произнесенные по-испански. «Что это?» — спросила Хейвард, заглядывая ему через плечо. «Испанский язык». «Видимо, это не тот испанский, с которым мне приходилось сталкиваться». «Только не говорите, что вы, помимо всех прочих своих талантов, еще и хабла испаньол». «Говорите по-испански. Испанский». «Невозможно работать чистильщиком, изъясняясь только по-английски», — удивленно вскинула брови Хейвард. «И что эти закорючки должны, по-вашему, означать?» Дагоста сунул записную книжку ей в руки. «Попробуйте сами сообразить, что это значит». Хейвард, шевеля губами, стала изучать запись. Затем она подошла к медицинскому посту и подняла телефонную трубку. Из палаты вышел Вассерман, аккуратно закрыв за собой дверь. «Лейтенант, ваш подход традиционным не назовешь, мягко говоря, но в конечном итоге, как мне кажется, он может принести больную пользу. Благодарю вас». «Не надо меня благодарить. Лучше поставьте ее как можно быстрее на ноги. У меня осталась еще масса вопросов». Хейвард положила трубку и подошла к ним. «Это все, что мы с Хорхе смогли сделать». Она протянула лейтенанту записную книжку. «Ножи из кремня?» — недоуменно спросил Дагоста, глядя на запись. «Не уверена, что она сказала именно это. Мы лишь строили догадки», — пожала плечами Хейвард. «Спасибо». Дагоста сунул блокнот в карман и быстро двинулся к выходу. Правда, через секунду он остановился, словно вспомнив что-то важное. «Доктор», — сказал он, — «примерно через час здесь может появиться капитан Уокси». Лицо доктора Вассермана зловеще потемнело. «Но, как мне кажется, миссис Муньос слишком утомлена для того, чтобы принимать посетителей. Разве я не прав? Если капитан Уокси станет доставлять вам неприятности, отошлите его ко мне». В первый раз за все время лицо Вассермана озарилось широкой улыбкой. Глава 38. Когда Марго в 10 утра вышла в конференц-зал отдела антропологии, совещание было уже в полном разгаре. Столик посреди комнаты был усыпан пустыми кофейными стаканчиками, бумажными салфетками, недоеденными круассанами и смятыми пакетами от завтрака. Кроме Фрока, Дагосты и Окси, в зале, к немалому удивлению Марго, сидел шеф Хорлокер. Тяжелые нашивки на воротнике его мундира казались совершенно неуместными среди лабораторного оборудования. «И ты хочешь, чтобы мы поверили в то, что убийцы обитают в глубине так называемых тоннелей Астора?» — гремел Окси, обращаясь к Дагосте. Капитан мрачно оглянулся на Марго и буркнул. «Рад, что вы смогли прийти!» Фрог поднял глаза и, не скрывая облегчения, откатил кресло чуть назад, освободив для нее место за столом. Марго, наконец-то. Возможно, ты сможешь внести ясность. Лейтенант Д'Агоста только что сделал весьма забавное заявление о твоих открытиях в лаборатории Грега. Он сказал, что во время моего отсутствия ты провела некоторые дополнительные исследования. Если бы я не знал тебя, моя дорогая, так хорошо, то я мог бы подумать, что... «Прошу прощения», — громогласно произнес Д'Агоста. Все замолчали, и лейтенант обвел взглядами собравшихся. «Мне хотелось бы, чтобы доктор Грин поделилась с нами своими открытиями», — негромко закончил он. Марго заняла место за столом. Молчание Хорлокера ее удивило. Видимо, что-то произошло, и это что-то связано с ночным убийством в подземке. Вначале она хотела извиниться за опоздание, напомнив, что оставалась в лаборатории до 3 часов ночи, но тут же передумала. Насколько ей было известно, Джен, ее ассистентка, продолжала трудиться до сих пор. «Минуточку!» — начал Окси. «Я говорил, что...» «Заткнитесь, Окси!» — бросил, не поворачивая головы, Хорлокер. «Доктор Грин, полагаю, вам следует прямо и точно сказать нам, что вы делали и в чем суть ваших открытий». «Не знаю, что успел рассказать лейтенант Д'Агоста», — глубоко вздохнула Марго, «но я постараюсь говорить кратко. Нам удалось определить, что деформированный скелет принадлежит Грегори Кавакити, бывшему ранее смотрителем в музее. Мы с ним были здесь в свое время аспирантами. Оставив музей, Грег, очевидно, организовал серию подпольных лабораторий, последняя из которых находилась на железнодорожном дворе Вестсайдской сортировочной станции. Мои исследования показали, что незадолго до своей гибели Грег занимался выращиванием генетически измененного вида Лилицея мбвуненсис». «Того растения, без которого не мог прожить музейный зверь?» — спросил Хорлокер. Марго напряглась, ожидая услышать в голосе шефа саркастические нотки, однако ни сарказма, ни иронии она не уловила. «Да, но теперь я думаю, что растение служило не только источником питания мбвуна. Если я не ошибаюсь, оно несет в себе реавирус, способный вызывать морфологические деформации у принимающих его внутрь существ». «Ну-ка, еще раз!» — попросил Окси. «Проще говоря, вызывает физические изменения. Уитлси, руководитель экспедиции, видимо, употребил растение в пищу. Возможно, это произошло случайно, а возможно, и против его воли. Подробности нам уже никогда не узнать. Но теперь становится ясно, что музейный зверь был никем иным, как Джоном Уитлси». Фрог судорожно вздохнул. Никто не произнес ни слова. «Знаю, в это трудно поверить», — продолжила Марго. «После уничтожения зверя мы пришли к совсем другим выводам. Мы решили, что мбвун — всего лишь зигзаг эволюции, а растение ему необходимо для того, чтобы выжить. Мы предположили, что после того, как экологическая ниша зверя оказалась уничтоженной, он отправился в музей вслед за сохранившимися растениями. Волокно растения было использовано в качестве упаковочного материала для артефактов, собранных экспедицией и отправленных в Нью-Йорк. Позже, когда чудовище потеряло доступ к растению, оно стало пожирать ближайший заменитель — человеческий гипоталамус, который, как мы определили, содержит те же гормоны, что и растение. Но, как я теперь считаю, мы в то время совершили ошибку. Зверь был претерпевшим чудовищную деформацию у Итлси. Я также полагаю, что Кавакита нашел правильный ответ. Грегори, видимо, обнаружил несколько растений и приступил к их генетическому изменению. Думаю, что он надеялся избавиться от всех негативных последствий, связанных с его потреблением». «Расскажите им о наркотике», — попросил Д'Агоста. «Кавакита выращивал растения в большом количестве», — сказала Марго. «Возможно, что из него производился очень редкий искусственный наркотик. Кто-то говорил, что препарат носит название «глазурь». Впрочем, в последнем я не уверена. Это очень мощное наркотическое вещество и сильнейший галлюциноген. Кроме того, препарат является носителем вирусов. Кавакита, видимо, продавал его группе избранных потребителей, скорее всего, с целью собрать средства, необходимые для дальнейших исследований. Но в то же время он проверял результаты своей работы. Нет сомнения в том, что в какой-то момент он употребил растение в пищу сам. Это объясняет те резкие изменения, которые наблюдаются в структуре его скелета». «Но если это растение, наркотик или как его там, имело такой ужасный побочный эффект, «Зачем Кавакита принял его сам?» — спросил Хорлокер. «Не знаю», — мрачно ответила Марго. «Возможно, он продолжал совершенствовать препарат и решил, что негативный эффект уже устранен. Кроме того, он наблюдал положительные аспекты приема наркотика. В данный момент в моей лаборатории проходят испытания этого вещества. Мы ввели наркотик лабораторным животным, в первую очередь белым мышам, и в одноклеточные организмы. Моя ассистентка Дженнифер Лейк в данный момент проверяет результаты». «Почему я не был поставлен в известность?» — начал Окси. «Если бы у тебя было время заглядывать в ящик с входящей почтой, то ты бы заметил, что мы письменно сообщали тебе о каждом нашем шаге», — перебил его Д'Агоста. «Хватит», — поднял руку Хорлокер. «Лейтенант, мы все знаем, что людям свойственно ошибаться. Взаимными обвинениями займемся позже». Д'Агоста сел на место. Марго еще никогда не видела его в такой ярости. Казалось, он считает всех присутствующих, включая себя, виновными в подземной трагедии. «В данный момент мы оказались в чрезвычайно сложной ситуации», — продолжал тем временем Хорлокер. «Мэр не слезает с меня, требуя действий. А теперь, после этой резни, к нему присоединился и губернатор». Он вытер платком лоб. «Ну хорошо. По словам доктора Грин, мы имеем дело с группой наркоманов, наркотики для которой поставлял ученый Грег Кавакита. В данный момент Кавакита мертв. Не исключено, что преступники потеряли источник снабжения. Возможно также, что они свихнулись. Правонарушители обитают глубоко под землей, в так называемых туннелях Астера, которые, по словам Д'Агосты, заброшены много лет назад в результате затопления. Теперь, страдая от абстиненции, эти люди утратили разум. Лишенные наркотика, они вынуждены питаться человеческим мозгом, подобным бвуну, музейному зверю. Отсюда и все недавние убийства. Прошу привести факты, подтверждающие эту теорию». Он обвел взглядом присутствующих. «Растением бвуна обнаружено в лаборатории Кавакиты», — сказала Марго. «Большая часть преступлений совершена в местах, расположенных над туннелями Астера», — добавил Д'Агоста. «Пендергаст это четко показал». «Весьма спорное доказательство», — вставил Окси. «А как насчет многочисленных утверждений подземных жителей о том, что чердак дьявола с недавнего времени заселен?» — спросила Марго. «Неужели можно верить шайке бродяг и наркоманов?» — тут же задал риторический вопрос Окси. «С какой стати они станут врать?» — возмутилась Марго. «И кому лучше знать истинное положение дел, как не им?» «Хорошо, хорошо», — шеф снова поднял руку. «Перед лицом только что приведенных фактов мы вынуждены согласиться с моей гипотезой. Никаких иных версий не предложено. Власти нашего города требуют немедленных действий. Не завтра, не послезавтра, а сейчас же. Немедленно!» Фрок негромко откашлялся. Это был первый звук, который он издал за довольно продолжительное время. «Слушаем вас, профессор», — произнес Хорлокер. Фрок неторопливо выкатился вперед. «Прошу простить мой скептицизм, но я нахожу все эти домыслы несколько фантастичными», — начал он. «Они представляются мне всего лишь экстраполяцией разрозненных фактов. Впрочем, с полной уверенностью я утверждать это, естественно, не могу, поскольку к последним исследованиям не привлекался». Он с мягким укором поглядел на Марго. «Но, как правило, самое простое объяснение и есть наиболее правильное». «И в чем же состоит это простое объяснение? Поделитесь с нами, умоляю», — вмешался Д'Агоста. «Прошу прощения, лейтенант, я вас не понимаю», — кисло протянул Фрок. «Помолчи, Винсент», — распорядился Хорлокер. «Я допускаю, что Кавакита работал с растением бвуна, и у меня нет оснований сомневаться в утверждении Марго, что 18 месяцев тому назад мы совершили ошибку. Но разве мы располагаем фактами, подтверждающими существование наркотика, или сведениями, говорящими о его распространении?» Фрок развел руками. «Господи, Фрок, Да в его лаборатории в Лонг-Айленд-Сити постоянно были посетители. Фрог смерил Д'Агосто ледяным взглядом. «Осмелюсь высказать предположение, лейтенант, что в вашем доме в Квинсе тоже бывают посетители». В его голосе отчетливо звучало презрительное осуждение. «Но это вовсе не означает, что вы торгуете наркотиками. Деятельность Кавакиты профессионально, она бесспорно заслуживает осуждения. Не имеет ничего общего с преступлениями молодежных банд и серии убийств. Кавакита, подобно многим другим, стал жертвой. Во всяком случае, лично я такой связи не усматриваю». «В таком случае, каким образом вы объясните деформацию его скелета?» «Согласен. Он мог синтезировать препарат и даже мог принимать его внутрь. Из почтения к Марго я готов пойти дальше и согласиться, правда, без всяких на то доказательств, что указанный препарат провоцирует определенные изменения в организме потребителя. Но до сих пор ничто еще не убедило меня в том, что Грегори Кавакита занимался распространением этой химической субстанции, так же, как и в том, что его якобы клиенты несут ответственность за убийство. А идея о том, что Мвун когда-то был Джоном Уитлси, оставьте. Она полностью противоречит эволюционной теории». «Твоей эволюционной теории», — подумала Марго. Хорлокер утомленно провел ладонью по лбу и отодвинул рукавом остатки завтрака, явив взором присутствующих лежащую на столе карту. «Ваши возражения, доктор Фрог, приняты во внимание. Но нас в данный момент не должно интересовать, кем являются эти люди. Мы знаем, что они сделали, и нам известно их местонахождение. Остается только приступить к действиям». «Мне кажется, что действовать пока рано», — покачал головой Д'Агоста. «Понимаю, что дорога каждая минута, но слишком многое нам еще неизвестно. Вспомните, я был тогда в Музее естественной истории. Я видел Мвуна. Если эти потребители наркотика обладают хотя бы малой долей его способностей...» Он пожал плечами. «Вы все видели снимки скелета Кавакиты. Думаю, нам не следует действовать, пока мы не выясним, с кем имеем дело. Пендергаст в одиночку спустился вниз на разведку более 48 часов назад. Полагаю, нам следует подождать его возвращения». Фрок удивленно посмотрел на лейтенанта. Хорлокер презрительно фыркнул. «Пендергаст! Не нравится мне этот человек, и методы его работы мне никогда не нравились. Это дело вне его юрисдикции. И, честно говоря, если он решил отправиться вниз в одиночку, это его проблема. Не исключено, что он уже сам стал историей. У нас достаточно огневой мощи, чтобы поступать так, как мы должны поступать». Окси яростно закивал головой. Д'Агосто по-прежнему терзали сомнения. «Во всяком случае, я бы предложил воздержаться от действий, пока мы не получим известие от Пендергаста», — сказал он. «Воздержаться?» — сарказмом спросил Хорлокер, оглядывая присутствующих. «Мы, Д'Агосто, не можем одновременно смотреть в разные стороны. Ты что, не слышал меня? Мэр визжит, требуя действий. Он не желает воздержания. У нас больше не осталось времени». Он обернулся к адъютанту. «Соедини меня с кабинетом мэра и отыщи Джека Мастерса». «Лично я, — вмешался Фрог, — разделяю точку зрения лейтенанта Д'Агосто. Нам не следует проявлять чрезмерную стремительность». «Решение принято, Фрог». Хорлокер посмотрел на расстеленную на столе карту. Фрог побагровел. Он развернул кресло и покатился к дверям. «Я собираюсь сделать тур по музею», — сказал он, никому не обращаясь. «Как мне представляется, полезность моего пребывания в этом месте себя исчерпала». Марго начала подниматься, но Д'Агосто молча положил ладонь ей на запястье. Она горестно смотрела, как закрывается дверь. Фрог был провидцем. Он был одним из тех немногих, кто повлиял на выбор ее жизненного пути. И теперь ей было его нестерпимо жалко. Великий ученый, который слишком глубоко погряз в своих собственных теориях. Насколько было бы лучше, если бы ему позволили мирно наслаждаться заслуженным отдыхом. Глава 39. Пендергаст стоял на узеньких мостках, наблюдая, как в 4 футах под его ногами густым потоком текут сточные воды. Сквозь очки ночного видения поток казался зеленоватым и нереальным. Концентрация метана, судя по запаху, становилась опасной, и агент ФБР время от времени извлекал из-за пазухи раструб портативного кислородного баллона, чтобы сделать глубокий вдох. Мостки были усыпаны полусгнившими обрывками бумаги и прочим мусором, прилипшим к металлическим перекладинам во время последнего ливня. При каждом шаге нога погружалась в толстый слой, покрывающий мостки ржавчины. Он двигался быстро, внимательно осматривая склизлые стены в поисках толстой металлической двери, за которой открывался последний спуск в тоннеле Астера. Через каждые 20 шагов Пендергаст вынимал из кармана баллон и напылял на стены 2 пятна. Пятна, невидимые невооруженному глазу, ярко сияли белизной в приборе ночного видения, работающем в инфракрасном диапазоне. Эти значки должны были помочь ему найти обратную дорогу. Особенно в том случае, если придется, неважно по какой причине, торопиться. Наконец, Пендергаст увидел едва заметное очертание металлической двери с заклепками по краям, покрытой коркой кальцита и окислов. В петлях висел массивный замок, превратившийся от времени в бесформенный комок металла. Пендергаст порылся в кармане и извлек из него небольшой приборчик. Канализационный коллектор огласился визгом скоростной алмазной пилы, брызнули искры, и замок упал на мостки. Пендергаст изучил дверные петли и при помощи все той же пилы сделал в каждой из них узкую прорезь. Затем он ухватился за панель пальцами и резко рванул ее на себя. Послышался скрип, и дверь, вывалившись вперед, ударилась о край мостков и плюхнулась в поток нечистот, подняв изрядное количество брызг. В стене открылась ведущая в неизведанные глубины темная дыра. Пендергаст переключил прибор ночного видения на инфракрасный диапазон и пристально вгляделся в глубину, стряхивая пыль с латексовых перчаток. Ничего. Он спустил в темную глубину тонкий келавровый трос, закрепив его конец за металлический брус. Затем извлек из вещевого мешка обвязку из нейлоновой стропы, втиснулся в нее и, закрепив на тросе карабин, шагнул в колодец. Вскоре его башмаки коснулись мягкой податливой поверхности. Пендергаст отстегнул обвязку с карабином и, спрятав их в мешок, огляделся. В тоннеле было настолько жарко, что изображение в приборе ночного видения пылало нестерпимой белизной. Он отрегулировал прибор, и вскоре его взору предстало бледно-зеленое монохроматическое пространство. Он стоял в длинном тоннеле. Слой грязи под ногами был не менее 6 дюймов. Грязь по своей консистенции напоминала тавод. Пендергаст распахнул куртку и сверился со схемой. Далее по туннелю, примерно в 1/4 мили отсюда, судя по всему, находились остатки хрустального павильона, частного зала ожидания под давным-давно забытым отелем «Никербокер», некогда возвышавшимся на углу 5-й авеню и южной улицы Центрального парка. Хрустальный павильон был самым большим из всех частных залов ожидания. Размерами он значительно превосходил помещение под Олдорф и особняками на 5-й авеню. Если на чердаке дьявола существует какое-то поселение, то в хрустальном павильоне обязательно должны обнаружиться его следы. Пендергаст осторожно двинулся по тоннелю. От запаха метана и гнили кружилась голова. Тем не менее, он продолжал глубоко дышать через нос, пытаясь уловить козлиный дух, столь памятный по облужданиям в темных подвалах музея 1.5 года тому назад. Служебный туннель слился с другим и, слегка изгибаясь, повел Пендергаста к главной линии. Агент ФБР глянул себе под ноги и замер. В грязи тянулась полоска следов. Отпечатки босых ног, оставленные, судя по всему, совсем недавно. Следы вели вдоль тоннеля к главной линии. Вдохнув полные легкие кислорода, Пендергаст нагнулся, чтобы более тщательно осмотреть тропу. Учитывая структуру грязи, следы на первый взгляд казались абсолютно нормальными, возможно, лишь чуточку более широкими и плоскими. Но только на первый взгляд. Пальцы ног к концам заметно сужались, и их отпечатки были похожи на следы когтей. Между пальцами грязь тоже была придавлена, что указывало на их возможное сращение или наличие перепонок. Пендергаст выпрямился. Итак, все оказалось чистой правдой. Морщинники действительно существуют. Он задержался, чтобы глотнуть еще немного кислорода, и двинулся по служебному тоннелю, следуя цепочке следов, но держась ближе к стене. Добравшись до того места, где служебный туннель сливается с главным, он на секунду замер, прислушиваясь, и тут же вывернулся из-за угла, выкинув вперед руку с зажатым в ней пистолетом. Никого. Следы ног исчезли, слившись с хорошо протоптанной тропой в центре главного тоннеля. Чтобы лучше исследовать тропу, Пендергасту пришлось встать на колени. Почва хранила отпечатки множества ног, главным образом босых, и очень мало ботинок или туфель. Некоторые отпечатки были неимоверно широкими, словно их оставила лопата. Другие казались вполне нормальными. Много, очень много существ прошло этой тропинкой. Еще раз внимательно осмотревшись, Пендергаст двинулся дальше. По пути он миновал несколько боковых тоннелей. Из них вели цепочки следов, сливаясь с тропой основного тоннеля. Все это очень походило на сеть тропинок, которые встречаются в Ботсване или Намибии. Их протаптывают животные на пути к водопою или к своему лежбищу. В темноте замаячило какое-то большое сооружение. Если Ал Даймонд не ошибся, то это должны быть остатки хрустального павильона. Подойдя ближе, Пендергаст увидел длинную железнодорожную платформу, хранившую грязевые следы бесчисленных наводнений. Следуя протоптанной стадом тропой, он поднялся на платформу и огляделся, прижавшись к стене. Прибор ночного видения открыл ему в безжалостном зеленом свете картину ужасающего распада. Газовые бра, когда-то изящны, а теперь без фонарей, похожие на скелеты фантастических животных, под разными углами свисали со стены, украшенные растрескавшейся керамической мозаикой. Потолок тоже был мозаичным, на нем изображались 12 фигур, символизирующих знаки зодиака. В глубине платформы тропа уходила под невысокую арку. Пендергаст двинулся туда, но тут же замер. Из-под арки потянуло теплым ветерком и пахнуло чем-то очень знакомым. Пендергаст запустил руку в мешок, нащупал и извлек аргоновую лампу-вспышку военного образца. Вспышка была настолько мощной, что даже в солнечный полдень могла ненадолго ослепить человека. Недостаток ее заключался в том, что на очередную зарядку уходило 7 секунд, а мощности батареи хватало всего на дюжину вспышек. Вдохнув еще кислорода, Пендергаст взял в одну руку вспышку, в другую — пистолет и шагнул под арку. В очках посыпались искры помех. Прибор ночного видения перестраивался на новый режим. Насколько мог понять Пендергаст, он оказался в большом овальном зале. Над его головой, с потолка с крестовым сводом, криво свешивались остатки гигантской хрустальной люстры. На сохранивших изящество рожках болтались сильно смахивающие на водоросли обрывки. Потолок тут был когда-то зеркальным, но теперь зеркала растрескались и местами отвалились, и высокий купол походил на продырявленный небосвод. Пендергаст увидел ступени, ведущие в темноту. На ступенях виднелись следы ног. Он поднялся по лестнице и оказался в прямоугольном зале. Посреди зала возвышалось какое-то сооружение, по-видимому, древнее справочное бюро или буфет. Вдоль стен шел ряд дорических колонн с растрескавшейся, осыпавшейся штукатуркой. Между двумя ближайшими колоннами виднелось громадное панно, деревья, тихое озеро, плотина, бобры, горы и приближающиеся грозовые тучи. Мозаика с разбитыми и выпавшими плитками могла бы навести на мысль о Помпеи, если бы не толстый слой грязи, оставшийся после многочисленных подъемов воды. На виньетке, венчающей панно, Пендергаст прочитал слово «Астор» и улыбнулся. Теперь каждый школьник знал, что начало состоянию Астора положила торговля бобровыми шкурками. Картина между следующими колоннами изображала паровоз, проходящий по мосту над горным каньоном. Паровоз тянул за собой несколько товарных вагонов и цистерн. В верхний край панно упирались величественные снежные пики, а над пиками можно было разобрать «Вандербильт». Этот человек сколотил свое состояние на железных дорогах. Еще дальше в нише, обозначенной фамилией Рокфеллер, был изображен нефтеперерабатывающий завод на фоне букалического пейзажа. Завод окружали фермы, поля и стада. Солнце садилось где-то за частоколом крекинговых колонн. Пендергаст прошел чуть дальше и оказался в новом зале. Ряды колонн, расходясь в стороны, постепенно исчезали в темноте. Между некоторыми из них он сумел прочитать «Вандербильт», «Морган», «Джессап». Остальные имена стерлись практически полностью. Он медленно двинулся вдоль стены, до предела напрягая внимание. В любой момент тут мог кто-нибудь появиться. В дальнем конце зала оказался коридор, у входа в который виднелась надпись «В отель». Коридор упирался в лифтовой зал с двумя лифтами. Позеленевшие бронзовые двери кабинок стояли распахнутыми, а сами кабинки изнутри были полностью разрушены. Электрические провода валялись на полу, похожие на металлических змей. К стене между двумя разбитыми зеркалами была прикреплена панель черного дерева. Дерево прогнило и было изъедено червями. Несмотря на то, что низ панели отвалился, на ней все еще можно было разобрать части слов и цифры. 10:14 утр, напр, время, Покантико Хиллс, 10:14 ут, Колд Спринг, 10:42, Гайд Парк, 11:03. Рядом с расписанием находился небольшой зал ожидания с истлевшими диванами и стульями. Среди мебели Пендергаст увидел то, что некогда было концертным роялем Бёзенфорда. Все деревянные части сгнили и их унесли наводнение. Остались лишь массивная металлическая рама, клавиатура и клубок спутанных струн. Прекрасный инструмент обратился в безмолвный музыкальный скелет. Пендергаст, прислушиваясь, двинулся к центру зала. Тишину нарушал только шум капели. Оглядевшись, он увидел, как из щели в потолке непрерывно капает вода. Пендергаст неслышно шагал вперед, не сводя взгляда с арки входа. Он был готов к тому, что в очках ночного видения может вспыхнуть белое пятно, означающее появление более теплого, нежели окружающая среда объекта. Ничего. Когда строение в центре хрустального павильона обозначилось в зеленом свете очков более четко, Пендергаст понял, что оно слишком приземисто для того, чтобы быть киоском. Наконец ему удалось различить довольно примитивное сооружение, нечто вроде хижины, сложенной из гладких белых булыжников и лишь частично прикрытой крышей. Строительство, видимо, еще не завершилось. Хижину окружали невысокие, похожие на пьедесталы платформы. Подойдя еще ближе, Пендергаст понял, то, что он принял поначалу за белые камни, было человеческими черепами. Он остановился и несколько раз вдохнул из баллона чистый кислород. Вся хижина была сложена из человеческих черепов с затылками наружу. В затылочных костях зияли дыры, казавшиеся в очках ночного видения зелеными пятнами с рваными краями. Пендергаст посчитал количество черепов от пола до крыши, а затем прикинул на глазок диаметр строения. Простой расчет показал, что на сооружение хижины ушло по меньшей мере 450 черепов. Остатки волос и кожи свидетельствовали о том, что большинство черепов являются достаточно свежими. Пендергаст прошел вдоль стены и на несколько минут замер у входа. Все следы заканчивались в этом месте. Их здесь были тысячи и тысячи. Создавалось впечатление, что перед входом в кошмарную хижину плясала толпа безумцев. Над самым входом Пендергаст увидел три иероглифа, начертанные какой-то темной жидкостью. Вокруг стояла глухая тишина. Ни звука, ни движения. Глубоко вздохнув, Пендергаст пригнулся и шагнул внутрь. Хижина оказалась пустой. Вдоль стены на полу стояли церемониальные глиняные чаши числом около сотни. Перед самым входом простой, сложенный из камня круглый стол, фута 4 в высоту и примерно 2 в диаметре. Жертвенник был огражден человеческими бедренными костями, связанными между собой чем-то вроде ремней из сыромятной кожи. На столе были аккуратно разложены странные металлические детали, полуприкрытые частично засохшими, частично сгнившими цветами. Алтарь, металлические предметы и цветы, казалось, были неотъемлемой частью святилища. Пендергаст взял один из загадочных предметов и недоуменно повертел в руках. Плоский кусок металла с потертой резиновой рукояткой. Другие, столь же загадочные предметы, ключа к решению также не дали. Некоторые, самые мелкие, Пендергаст сунул в карман. В очках ночного видения вдруг вспыхнуло белое пятно. Пендергаст мгновенно упал на колени, укрывшись за жертвенником. Кругом по-прежнему было тихо, и он уже начал подумывать, не произошла ли ошибка, прибор может давать сбой из-за тепловых потоков воздуха. Но вот пятно сделалось ярче и обрело человеческие или близкие к тому очертания. Источник теплового излучения двигался с платформы через арку и направлялся в его сторону. Правильнее было бы сказать, приближался с ужасающей скоростью, прижимая к груди какой-то предмет. Пендергаст поднял одной рукой пистолет, другой — вспышку, и стал ждать. Глава сороковая. Марго сидела на колченогом стуле, легонько потирая виски кончиками пальцев. После ухода Фрока совещание довольно быстро выродилось в обычную свару. Хорлокер на несколько минут удалился, чтобы конфиденциально побеседовать с мэром. Вернулся он в сопровождении городского инженера по фамилии Хосман. А в данный момент на проводе был Джек Мастерс, командир отряда тактического реагирования. Однако, несмотря на всю внешнюю активность, прогресса в определении курса дальнейших действий добиться практически не удалось. «Послушайте!» — звучал из динамика голос Джека Мастерса. «Моим людям потребовалось полчаса только на то, чтобы выяснить, существуют эти туннели Астера или нет. Как мы можем направить туда команду?» «В таком случае пошлите несколько отрядов!» — рявкнул Хорлокер. «Прорывайтесь через все возможные точки входа. Посылайте отряды волнами. Мы должны быть уверенными в том, что хотя бы один из них проник в туннели. Сэр, нам неизвестно ни число, ни характеристика этих, как вы их там называете. Полевые условия нам неизвестны. Система тоннелей под Манхэттеном настолько сложна, что мои люди могут не справиться. Слишком много неизвестных факторов, слишком много точек для организации засады». «Но всегда остается запасной вариант — бутылочное горлышко», — произнес городской инженер Хосман, покусывая кончик ручки. «Что?» — переспросил Хорлокер. «Бутылочное горлышко», — повторил инженер. «Все трубопроводы в данном квадрате проходят через одно большое отверстие, проделанное взрывами на глубине примерно 300 футов. Тоннели Астера лежат где-то под ним». «Вот и решение», — сказал в микрофон Хорлокер. «Мы прикроем все возможные выходы, и можно начать наступление через это самое горлышко, верно?» Последовала пауза и затем ответ. «Полагаю, что так, сэр». «Так мы загоним их в ловушку». «Возможно». Даже в искаженном динамиком голосе Мастерса звучало сомнение. «Но что потом? Осаду организовать мы не сможем. Выковырить их оттуда нам не удастся. Возникнет патовая ситуация. Нам потребуется больше времени на подготовку. Как говорится, надо сперва загатить болото». Марго бросила взгляд на Деагосту. На его лице читалось брезгливое отвращение. Именно это он и предлагал с самого начала. «Проклятие!» — стукнул кулаком по столу Хорлокер. «Времени у нас нет. Губернатор и мэр сидят у меня на шее. Чтобы положить конец убийствам, они уполномочили меня на любые действия, и я положу им конец». Теперь, когда Хорлокер принял решение, нетерпение его не имело границ. «Интересно», — думала Марго, — «какие слова нашел мэр, чтобы нагнать такого страха на шефа полиции?» Городской инженер Хосман перестал грызть ручку и поинтересовался. «Но почему мы так уверены в том, что эти существа обитают в туннелях Астера? Я хочу сказать, что под Манхэттеном множество подземных сооружений». Хорлокер обернулся к Марго. Та откашлялась, пытаясь выиграть время. Вопрос застал ее врасплох. «Насколько мне известно, в туннелях под Манхэттеном живет множество бездомных. Если бы существа обитали в других местах, то кротам об этом было бы известно. Как мы уже решили, у нас нет оснований подвергать сомнениям слова Мефиста. Кроме того, если этим существам присущи физические характеристики Мбвуна, они всеми силами стремятся избежать света. Чем глубже расположено их гнездо, тем для них лучше. Не сомневаюсь», — торопливо добавила она, — «что доклад Пендергаста...» «Благодарю вас», — резко оборвал ее Хорлокер. «Окей, Мастерс, теперь ты знаешь все, что требуется». Дверь распахнулась, и скрип резиновых шин возвестил о возвращении Фрока. Марго медленно подняла глаза. «Полагаю, мне следует принести извинения присутствующим», — спокойно сказал Фрок, подкатывая к столу. «Совершая экскурс по залам музея, я делал все, чтобы взглянуть на картину объективно, и, хорошенько подумав, пришел к выводу, что мог совершить ошибку. В этом бывает весьма трудно признаться, даже самому себе. Но теперь я считаю, что предложенная Марго теория объясняет все». Он повернулся к девушке и добавил. «Прости меня, дорогая, я усталый старик, обожающий свои любимые теории. Особенно если они касаются вопросов эволюции». Профессор застенчиво улыбнулся. «Как благородно», — произнес Хорлокер. «Но оставим душевные излияния на потом». «Нам нужны более подробные карты», — донесся из динамика голос Мастерса. «И более подробная информация о привычках и образе действий противника». «К дьяволу!» — заорал Хорлокер. «Ты что, оглох? У нас нет времени на геологические изыскания. Окси, что ты намерен предпринять?» Воцарилось молчание. Фрог смотрел на Окси, а тот, в свою очередь, пялился в окно, словно столь желаемый ответ был начертан черными буквами на зелени большой лужайки Центрального парка. Капитан весь раздулся от напряжения, но нужные слова на ум не приходили. «Две первые жертвы!» — произнес Фрог, по-прежнему глядя на Окси. «Судя по всему, были вынесены потоком после сильнейшего ливня». «Именно поэтому они были такими чистенькими, когда их обнаружили», — прорычал Хорлокер. «Отлично. Что дальше?» «Многочисленные следы на позвонках говорят о том, что при обезглавливании никакой спешки не было», — продолжил Фрог. «У существ, очевидно, было достаточно времени для того, чтобы без помех завершить свой труд. Данный факт позволяет нам высказать предположение о том, что тела находились вблизи от логова или непосредственно в логове этих существ. В природе мы можем обнаружить массу аналогов этому явлению». «Ну и что?» «Если жертвы вынесло потоком из логова, то, очевидно, есть возможность затопить само логово». «Вот оно!» — заорал Окси, восторженно отворачиваясь от окна. «Утопим гадов!» «Но это же безумие!» — пожал плечами Диагоста. «Вовсе нет!» — вскричал Окси, показывая на окно. «Ведь воду из резервуара можно спустить через штормовую систему, а? А когда водосборники окажутся переполнены, вода хлынет в туннели Астера. Разве не по этой причине их в свое время забросили?» На краткий миг в помещении установилась тишина. Хорлокер вопросительно посмотрел на инженера. Тот утвердительно кивнул. «Это так. Резервуар можно опустошить через штормовую и канализационную системы». «Насколько это реально?» «Чтобы дать точный ответ, надо посоветоваться с Даффи», — немного помолчав, ответил Хосман. «Площадь резервуара примерно 2000 акров, что дает объем воды 90 миллионов кубических футов или около того. Если даже небольшую часть объема, ну, скажем, процентов 30, одномоментно выбросить в канализационную систему, последняя окажется переполненной. И, насколько я понимаю, избыток хлынет в тоннели Астера, а оттуда — в Гудзон». «Именно!» — триумфально тряся головой, воскликнул Окси. «А мне сдается, что это слишком уж круто», — заметил Диагоста. «Круто?» — переспросил Хорлокер. «Прости, лейтенант, но этой ночью перебили множество пассажиров подземки. Монстры жаждут крови, и положение с каждым днем становится все хуже. Может, ты предпочитаешь вызвать их повесткой? Не сработает. Все большие шишки из Олбани требуют от меня действий. А теперь...» — он махнул рукой в сторону резервуара. «Мы можем достать их по месту жительства». «Но откуда мы знаем, куда польется вода?» — настаивал Диагоста. «Это мы как раз знаем довольно точно», — повернулся Хосман к Диагосте. «Через бутылочное горлышко вода выльется в нижние уровни подземных сооружений квадрата Центрального парка, зальет туннель Астера и хлынет в Вестсайдский обводной коллектор и, соответственно, в Гудзон». «Пендергаст сказал, что туннели Астера к северу и к югу от парка давно запечатаны», — буркнул себе под нос Диагоста. Хорлокер огляделся, сияя улыбкой. Марго этот оскал показался неестественным, видимо, потому что Хорлокер использовал данные лицевые мышцы крайне редко. «Они попадут в ловушку ниже бутылочного горлышка. Их зальет водой, и они утонут. Возражения? Вопросы?» «Но мы должны быть уверены, что в момент слива резервуара все существа окажутся на месте», — сказала Марго. Улыбка сползла с лица Хорлокера. «Да, дерьмово», — произнес он. «Нам удалось установить, что ни одно из убийств не произошло в полнолуние», — пожал плечами Диагоста. «Да, в этом есть смысл», — подхватила Марго. «Если эти существа похожи на Мбвуна, они не переносят свет и во время полной луны остаются под землей». «А как быть с теми бездомными, которые живут под парком?» — спросил Дегуста. «Ты что, не слышал, что сказал Хосман?» — фыркнул Хорлокер. «Вода сразу хлынет в самые нижние уровни. Мы слышали, что бездомные этих мест избегают. Кроме того, морщинники наверняка убивают всех, кто осмеливается спуститься глубже. Мы разработаем ограниченную операцию, чтобы затопить только туннели Астера и больше ничего. А как насчет тех кротов, которые могут оказаться на пути водяного потока?» — стоял на своем Диагоста. «Да, дерьмово!» — высказывания Хорлокера разнообразием не отличались. «Видимо, нам следует для пущей безопасности очистить квадрат парка от бездомных и поместить их в ночлежки». Он выпятил грудь. «Получается, что таким образом мы можем убить сразу двух зайцев. Не исключено, что даже эта ведьма Вишер и та утихомирится». Он снова повернулся к Окси. «Вот то, что я называю планом! Отлично сработано, капитан!» Окси расплылся в ухмылке и кивнул. «Но под нами огромное пространство», — сказал Диагоста. «И бездомные его по доброй воле не оставят». «Диагоста!» — взорвался Хорлокер. «Я не желаю больше слышать твоего нытья о том, что это сделать невозможно. Скажи, ради всего святого, о каком количестве бездомных под центральным парком идет речь? О сотне?» «Там их больше, чем...» «Если у тебя есть более светлая идея», — оборвал его Хорлокер, — «я готов ее выслушать. В противном случае заткнись». Он повернулся к Окси. «Сегодня полнолуние. Мы не можем позволить себе ждать еще месяц. Все надо делать немедленно». Шеф нагнулся к микрофону и произнес: «Мастерс, я хочу, чтобы до полуночи все подземное пространство в районе Центрального парка было очищено. Все, будь они прокляты, тоннели от 59-й до 101-й улицы и от Западной улицы Центрального парка до 5-й авеню. Ночь под крышей пойдет кротам на пользу. Требую любую помощь от управления портом и транспортного управления. И свяжи меня с мэром. Я хочу ознакомить его с нашим планом и получить добро». «Для операции следует использовать копов, которые служили раньше в транспортной полиции», — сказал Диагоста. «Они занимались чистками и знают, чего ожидать». «Не согласен?» — незамедлительно вмешался Окси. «Эти кроты чрезвычайно опасны. Шайка бездомных едва не убила нас, когда мы спускались под землю несколько дней назад. Нам необходимы настоящие профессионалы». «Профессионалы?» — пробормотал Диагоста. «Захватите, по крайней мере, сержанта Хейвард». «Забудь о ней», — сказал Окси. «Она будет только мешаться под ногами». «Это говорит о том, как плохо ты соображаешь, Окси», — потерял терпение Диагоста. «Сержант — самое ценное, что у тебя есть, а ты даже не пытался использовать ее возможности. Она лучше, чем кто-либо другой, знает о живущих под землей бездомных. Ты слышишь? Лучше, чем кто-либо другой. Поверь, тебе просто необходим ее опыт при зачистке такого масштаба». «Мастерс, позаботься, чтобы сержанта Хейвард включили в команду», — вздохнул Хорлокер. «Окси, свяжись с этим, как его там, Даффи, в водном управлении. Я хочу, чтобы все клапаны открыли в полночь. А нам, пожалуй, лучше будет перебраться в полицейское управление. Профессор Фрог, полагаю, что ваш опыт нам пригодится и там». Фрог весь просиял, услышав столь лестную оценку, однако вслух произнес: «Весьма вам признателен, но, пожалуй, я лучше отправлюсь домой и немного отдохну. Если такое возможно, конечно. Это дело лишило меня последних сил». Он кивнул Хорлокеру, подмигнул Марго и покатился к дверям. Марго смотрела ему вслед и думала: «Никто, кроме меня, не понимает, как тяжко им удалось признание своей ошибки». Диагоста поднялся вслед за Хорлокером и Окси, но у самых дверей остановился и повернулся к Марго. «А вы что думаете?» Марго потрясла головой, чтобы вернуться к реальности. «Не знаю», — сказала она. «Я понимаю, что времени терять нельзя, но не могу не вспомнить, что случилось, когда...» Она надолго замолчала и вдруг закончила. «Как же мне хочется видеть здесь Пендергаста!» Зазвонил телефон. Она быстро подошла к аппарату и подняла трубку. «Марго Грин слушает». Некоторое время она молча держала трубку у уха, а затем также молча положила ее на клавиши. «Следуйте за начальством», — сказала она лейтенанту. «Звонила моя ассистентка. Хочет, чтобы я немедленно спустилась в лабораторию». Глава 41. Прокладывая путь через толпу, Смитбек отпихнул плечом какого-то типа в тропическом костюме, а второго двинул локтем под дых. Он здорово просчитался в оценке времени, потребном, чтобы сюда добраться. Толпа забила уже почти три квартала на Пятой авеню, и люди продолжали пребывать с каждой минутой. Он уже прозевал речь миссис Вишер перед собором Святого Патрика и теперь надеялся не опоздать на первое стояние со свечами. «Эй, задница, поосторожнее!» — крикнул какой-то молодой человек, оторвав от губ серебряную плоскую фляжку. «А шёл бы ты!» — бросил через плечо журналист, продолжая проталкиваться сквозь толпу. Он слышал, как полиция уже начала свою деятельность, пытаясь, без всякого успеха, очистить авеню. Прибыли журналисты, и Смитбек видел, как операторы карабкаются на крыши своих фургонов, чтобы сделать выразительные кадры. У него создавалось впечатление, что по сравнению с первой демонстрацией богатых и могущественных, это сборище было более многочисленным, и на нем присутствовало гораздо больше молодежи. И на сей раз демонстранты застали город врасплох. «Эй, Смитбек!» — обернувшись, он увидел Кларенса Казински, корреспондента «Пост» на Уолл-стрит. «Ты не поверишь! Весть о демонстрации распространилась мгновенно!» «И все благодаря моей статье!» — горделиво ответил Смитбек. «Не хочу тебя разочаровывать, приятель, но твоя статья появилась только полчаса назад. В газете не хотели, чтобы копы заранее встали на рога. Известие о сборище начало распространяться во второй половине дня через специальные информационные службы. Во-первых, через брокерские системы, по сети электронной почты, через Кватрон, Лексис и так далее. Похоже, ребята из деловой части города приняли крестовый поход Вишер близко к сердцу. Они решили, что тетка найдет способ обеспечить им дополнительный кусок белого хлеба». Казинский хохотнул. «Речь теперь идет не только о преступности. Не спрашивай меня, как это случилось. В барах только и говорят, что у мэра по сравнению с этой бабой кишка танка. Все верят, что только она сможет сократить расходы на социальную помощь, очистить город от бродяг, посадить в Белый дом республиканца и вернуть бейсбольную команду «Доджерс» в Бруклин. И все это одним махом». «Даже не представлял, что в мире развелось столько финансистов. Не говоря уж о Манхэттене», — оглядывая толпу, заметил Смитбек. Казинский снова фыркнул. «Почему-то принято считать, что на Уолл-стрит работают одни бывшие яппи в унылых костюмах, имеющие в среднем по 2,5 ребенка, дом в Джерси и ведущие унылое существование среди многочисленных домашних приборов и механизмов. Никто не помнит, что Уолл-стрит имеет свое грязное подбрюшье. Там работают биржевые посыльные, мелкие спекулянты ценными бумагами, скупщики долговых обязательств, истопники, типы, отмывающие грязные деньги, и масса другой швали. И здесь собрались в основном не сливки общества. Кроме того, заваруха не ограничивается Уолл-стрит. Призыв принять участие распространяется через пейджеры, по факсам и электронной почтой. Ребята, работающие в тихих банковских офисах и в страховых компаниях, сейчас присоединяются к общему веселью». Впереди, между рядами голов, Смитбек увидел миссис Вишер. Быстро попрощавшись с Казински, он снова стал протискиваться сквозь толпу. Миссис Вишер стояла рядом с Бергдорфом Гудманом в обществе католического священника, служителя епископальной церкви и раввина. Позади на 3 фута возвышалась гора свежих цветов и открыток. Рядом с горой с печально торжественным видом стоял весьма презентабельный молодой человек в строгом костюме и темно-фиолетовых носках. Вглядевшись повнимательнее в его унылую рожу, Смитбек узнал виконта Эдера, возлюбленного Памелы Вишер. Миссис Вишер выглядела скромно и в то же время величественно. Никакого макияжа, волосы убраны в пучок. Включая магнитофон и просовывая его вперед, Смитбек не мог не подумать о том, что видит перед собой прирожденного лидера. Миссис Вишер долго стояла, молча склонив голову. Потом обвела взглядом толпу, взяла беспроводной микрофон и театрально откашлялась. «Граждане Нью-Йорка!» — выкрикнула она. По толпе пронесся гул. Смитбек был просто потрясен громкостью и меткостью ее голоса. Он заметил в толпе людей с портативными динамиками на высоких металлических шестах. Несмотря на то, что марш казался стихийным, миссис Вишер продумала весь ход демонстрации до мельчайших деталей. Когда воцарилась полная тишина, она заговорила снова, теперь уже не так громко. «Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти Мэри Энн Капилетти, ограбленной и застреленной 14 марта на этом самом месте. Так вознесем же молитву». В паузах между словами до Смитбека долетал рев полицейских матюгальников, приказывающих толпе разойтись. Конная полиция беспомощно топталась на свободном месте позади толпы. Смитбек знал, что миссис Вишер сознательно не обращалась за разрешением на марш. На сей раз она желала застать мэрию врасплох и доставить властям как можно больше неприятностей. Как сказал Казинский, о демонстрации объявлялось лишь по частным, современным и наиболее эффективным системам связи. Эти системы позволили держать в неведении правоохранительные органы, средства массовой информации и городские власти, которые узнали обо всем лишь тогда, когда предпринимать что-то было уже поздно. «Много, очень много воды утекло», — продолжала миссис Вишер, — «с тех времен, когда ребенок без страха мог ходить по Нью-Йорку. Теперь же этого боятся даже взрослые. Мы боимся ходить по улицам, боимся гулять по парку, боимся ездить в подземке». При упоминании о недавней резне по толпе пронесся рассерженный гул. Смитбек тоже недовольно загудел, при этом прекрасно понимая, что миссис Вишер, скорее всего, ни разу в жизни не спускалась в метро. «Сегодня!» — неожиданно закричала она, обводя толпу сверкающим взглядом. «Сегодня мы все изменим! И начнем с того, что вернем себе Центральный парк. В полночь мы безо всякого страха будем стоять на большой лужайке». Толпа одобрительно взревела. Рев все нарастал и нарастал. Смитбеку казалось, что этот звук сдавливает ему грудь. Он выключил магнитофон и сунул его в карман. Все равно бесполезно записывать, а он и так ничего не забудет. Смитбек не сомневался, что на демонстрацию уже явились целые отряды репортеров из общенациональных и местных изданий. Но он, Смитбек, единственный, у кого есть эксклюзивный доступ к Аннет Вишер, единственный, кто заранее знал весь сценарий демонстрации. Незадолго до ее начала в киосках появился специальный дневной выпуск «Пост». На одной полосе имелась врезка с картами маршрута и перечислениями всех точек, где произойдут остановки, чтобы воздать дань памяти жертвам преступлений. Смитбека распирала гордость. Он видел, как многие в толпе держат в руках эту врезку. Казинский многого просто не знал. Это он, Смитбек, сумел так широко распространить весть о марше. Продажа «Пост» прыгнет до небес, и читателями ее станут не только рабочие, но и преуспевающие влиятельные люди, которые, как правило, читают только «Таймс». И пусть этот недоумок Гарриман объясняет все своим окаменевшим, засохшим на возе редакторам. Солнце скрылось за башнями и минаретами домов на западной улице Центрального парка. Наступил теплый летний вечер. Миссис Вишер зажгла свечу и кивнула стоящим рядом представителям церквей, приглашая их последовать ее примеру. «Друзья!» — она подняла свечу над головой. «Пусть эти крошечные огоньки и наши тихие голоса сольются в неистовое пламя и громкозвучный протест. Мы стремимся лишь к одной цели, и стремление это никто не смеет ни игнорировать, ни остановить. Мы хотим одного — вернуть себе наш город!» Толпа подхватила последнюю фразу, а миссис Вишер двинулась дальше, к площади Великой Армии. Смитбек могучим рывком пробился в первый ряд и присоединился к немногочисленной свите миссис Вишер. Это было то же самое, что оказаться в оке урагана. «Я так рада, что вы смогли прийти, Билл», — повернулась к нему миссис Вишер. Она сказала это таким тоном, словно журналист явился на чашку чая. «Я тоже счастлив оказаться здесь», — широко улыбнулся Смитбек. Когда они медленно шли мимо отеля «Плаза» к южной улице Центрального парка, Смитбек оглянулся. Огромная масса людей превратилась в поток и стала похожа на гигантскую змею, огибающую парк. Впереди него множество людей выходили с 6-й и 7-й авеню, чтобы присоединиться к маршу. Среди толпы были и голубая кровь бизнеса, представители так называемых «старых денег», спокойные, респектабельные и седовласые мужи. Но Смитбек не мог не заметить, что число молодежи, о которой говорил Казинский, непрерывно возрастает. Банковские операционисты, мелкие брокеры, трейдеры пили виски, орали, свистели и, казалось, рвались в бой. Смитбек вспоминал, как мало потребовалось для того, чтобы они начали кидать бутылки в мэра, и теперь размышлял, сумеет ли миссис Вишер удержать толпу под контролем, если все пойдет в разнос. Водители на Южной улице осознали всю безнадежность ситуации и, перестав давить на клаксоны, вылезли из автомобилей, чтобы поглазеть на толпу или присоединиться к ней. Однако со стороны Columbus Circle все еще доносилась какофония гудков. Смитбек дышал полной грудью, вбирая в себя весь этот хаос, как аромат дорогого вина. «В действиях толпы есть что-то невероятно возбуждающее», — думал он. К миссис Вишер протиснулся какой-то молодой человек. «Это мэр», — протянул он ей сотовый телефон. Неторопливо положив микрофон в сумочку, миссис Вишер взяла телефон. «Да», — холодно сказала она, не замедляя шага. После довольно долгого молчания она проговорила. «Весьма сожалею, что вы так полагаете, но время разрешений кануло в прошлое. Вы, по-видимому, еще не до конца осознали, что наш город находится в чрезвычайной ситуации, и своими действиями мы хотим привлечь ваше внимание к сложившемуся положению. Мы даем вам последний шанс вернуть покой на улице Нью-Йорка». Последовала пауза. Миссис Вишер слушала, приложив ладонь к уху, чтобы приглушить рев толпы. «Я оскорблю о том, что наш марш, по вашим словам, затрудняет действия вашей полиции. В то же время я рада услышать, что шеф полиции готовит какую-то собственную операцию. Но позвольте мне задать вопрос. Где находились ваши полицейские, когда была убита Памела? Где находились ваши...» Нетерпеливо выслушав ответ, она спокойно сказала. «Нет. Абсолютно нет. Город тонет в преступлениях, а вы угрожаете наказанием мне. Если вам нечего больше сказать, я прекращаю разговор. У меня здесь крайне много дел». Она передала телефон своему ассистенту. «Если позвонит еще раз, скажите, что я занята». Затем миссис Вишер повернулась к Смитбеку и взяла его под руку. «Следующая остановка на том месте, где убили мою дочь. Мне надо быть сильной, Билл. Вы мне поможете?» «Да, мэм», — ответил Смитбек, облизывая губы. Глава 42. Д'Агоста вслед за Марго прошел в слабо освещенный, запыленный зал на первом этаже музея. Давным-давно здесь была развернута экспозиция, но вот уже много лет зал был закрыт для доступа публики и превращен в запасник огромной коллекции млекопитающих. По коридору вдоль стен выстроились чучела самых разнообразных зверей в наступательных или оборонительных позах. Д'Агоста едва не порвал пиджак о когти поднявшегося на задние лапы гризли. Вскоре он поймал себя на том, что плотно прижал руку к телу, стараясь избежать контакта с плесневеющими экспонатами. Когда они завернули за угол, перед Д'Агостой предстало чучело огромного слона. Кожа гиганта, во многих местах заштопанная и подновленная, растрескалась и шелушилась. Под массивным брюхом скрывалась металлическая дверь грузового лифта. «Нам надо все заканчивать побыстрее», — сказал Д'Агоста. «Сразу после полудня в департаменте полиции развернулась мобилизация. Похоже, они готовятся по новой штурмовать пляжи Нормандии. И вдобавок ко всему, на Пятой авеню проходит демонстрация этих... Как их там? А, да, вернем себе наш город». Запах в помещении вызвал в памяти места преступлений, которые приходилось посещать жарким летом. «Препараторская находится прямо под залом», — пояснила Марго, увидев, как лейтенант сморщил нос. «Видимо, сейчас они мацерируют образец». «Видимо», — согласился Д'Агоста. Он поднял глаза на гигантского слона и спросил. «А где же бивни?» «Перед вами Джамбо, лучшее животное из циркового шоу П.Т. Барнума. В Онтарио его ударил паровоз, и бивни раскололись. Барнум растер их в порошок, приготовил желе и подал его на траурном ужине в память Джамбо». «Мужик с воображением», — одобрительно буркнул Д'Агоста, сунув в рот сигару. «Никто не поднимет шум, если он немного покурит среди такой вони». «Прошу прощения», — застенчиво улыбнулась Марго. «Курить нельзя. Здесь, возможно, высокая концентрация метана». Д'Агоста убрал сигару в карман, и тут раскрылась дверь лифта. «Метан. Теперь ему есть над чем подумать». Они вышли в душный подвальный коридор. Вдоль стен протянулись трубы, везде стояли огромные упаковочные ящики. Один из ящиков был открыт, и в нем виднелась массивная черная кость, по толщине не уступающая стволу дерева. «Должно быть динозавр», — подумал Д'Агоста. Лейтенант всеми силами старался скрыть беспокойство, которое овладело им в тот момент, когда он вспомнил о своем последнем визите в подвалы музея. «Мы испытали препарат на нескольких организмах», — сказала Марго, когда они вошли из мрачного коридора в ярко освещенную комнату. В углу над осциллографом склонилась лаборантка в халате. На лабораторных мышах, бактерии и коли, на сине-зеленых водорослях и нескольких одноклеточных организмах. Мыши находятся здесь. Дагоста посмотрел в указанном направлении и невольно шарахнулся. «Боже!» Белые стенки, стоящих одна на другой клеток, были густо забрызганы кровью. На полу — разорванные тушки животных. «Как вы можете видеть, из четырех первоначально помещенных в клетку мышей живой осталась только одна», — пояснила Марго. «Но почему вы не рассадили их по разным клеткам?» — спросил Дагоста. «Суть эксперимента как раз и состояла в том, чтобы поселить их вместе. Мне хотелось установить характер как физических, так и поведенческих изменений». «Сдается мне, эксперимент слегка вышел из-под контроля». Марго кивнула. «Всех мышей кормили лилием Бвуна, и они очень сильно заражены реавирусом. Весьма необычно, что вирус оказывает на мышей такое же влияние, как и на людей. Обычно действие вируса весьма специфично и зависит от носителя. А теперь посмотрите на это». Марго протянула руку к самой верхней клетке, и оставшаяся в живых мышь бросилась в атаку. Она шипела, царапала клетку, длинные желтые резцы терзали воздух. Марго одернула руку. «Очаровательно», — кивнул Дагоста. «Они бьются до смерти, да?» «Самое удивительное», — сказала Марго, — «что эта мышь в драке получила страшные раны. Однако взгляните, как хорошо они затянулись, и во всех остальных клетках вы встретитесь с тем же феноменом. Препарат, по-видимому, обладает сильными омолаживающими и целебными свойствами. Свет, судя по всему, их раздражает, но нам и без того известно, что препарат усиливает светочувствительность. Джен как-то забыла выключить свет, и колония, находившаяся под лампой, к утру погибла». Посмотрев в задумчивости на клетки, она продолжила. «Есть еще одна вещь, которую мне хотелось бы вам показать. Джен, не могла бы ты мне помочь?» С помощью лаборантки Марго опустила в верхней клетке разделитель, изолировав мышь в углу, а затем при помощи длинных щипцов ловко извлекла останки мертвого животного и бросила их в ванночку из пирекса. «Давайте посмотрим». Она вынесла останки в главное лабораторное помещение и поместила их под широкоугольный бинокулярный микроскоп. Марго приникла к окулярам и расправила останки металлической лопаточкой. Дагоста с интересом следил за тем, как девушка рассекла затылочную часть головы и, отвернув в сторону шерсть и кожу, стала изучать череп. После чего она обнажила часть хребта и также внимательно изучила позвонки. «На первый взгляд они кажутся абсолютно нормальными». Марго выпрямилась и повернулась к Дагосте. «Если не считать омолаживающего эффекта, то препарат, видимо, главным образом оказывает влияние не на морфологию, а на поведение животного. По крайней мере, у данного вида. Пока еще преждевременно утверждать с полной определенностью, но, похоже, Кавакити удалось усмирить препарат». «Да», — согласился Дагоста, — «но для него это было уже слишком поздно». «Вот это меня и поражает больше всего», — сказала Марго. «Кавакита, судя по всему, начал принимать препарат до того, как была достигнута нужная фаза. Почему он так рисковал, испытывая наркотик на себе? Даже испытав препарат на других, нельзя быть до конца уверенным в его безопасности. Поспешность всегда была чужда его натуре». «Самомнение», — подсказал Дагоста. «Самомнение не объясняет причин, в силу которых человек превращает себя в морскую свинку. Кавакита был ученым осторожным, почти до неприличия. Подобные действия совершенно не в его характере». «Наркоманом может стать любой», — заметил Дагоста. «Мне постоянно приходится с этим сталкиваться. Врачи, медицинские сестры, даже офицеры полиции». «Возможно», — не очень убежденно согласилась Марго. «Однако продолжим. Вот здесь находятся зараженные вирусом бактерии и одноклеточные. Как ни странно, но испытания на них дали негативный эффект. Для всех видов, кроме одного». Она открыла термостат и извлекла из него поднос, уставленный рядами чашек Петри, покрытых пленкой пурпурного агара. Глянцевые, размером в 10-центовую монету пятна на поверхности агара представляли собой растущие колонии одноклеточных. Марго взяла одну из чашечек. «Это Би Мерисгрии, одноклеточное существо, обитающее в прибрежных океанских водах на листьях бурых водорослей и некоторых других водяных растений. В обычных условиях питается планктоном. Я использовала это одноклеточное потому, что оно исключительно спокойно и в то же время весьма чувствительно ко многим химическим веществам. Проволочной петелькой Марго осторожно провела по колонии одноклеточных, мазнула по стеклышку, поместила его под линзу микроскопа, отрегулировала фокусировку и отступила в сторону, чтобы мог взглянуть Диагоста. Лейтенант прильнул к окуляру, но вначале ничего не увидел. Затем на решетчатом фоне он заметил изрядное количество круглых, прозрачных пузырьков, отчаянно размахивающих своими жгутиками. «Вы сказали, что оно ведет себя спокойно», — заметил лейтенант, не отрывая глаза от окуляра. «Как правило, да». Неожиданно Диагоста понял, что безумное движение вовсе не носит случайный характер. Создания нападали одно на другое, разрывая друг у друга оболочку и припадая к образовавшимся разрывам. «Вы сказали, что они ограничивают свою диету планктоном». «Повторяю, как правило, да. Вам страшно, правда?» «Вы это точно подметили», — сказал, выпрямляясь Диагоста. Он был потрясен тем, что чудовищная ярость этих крошечных существ смогла вызвать у него чувство беспокойства. «Я так и думала, что вам будет интересно это увидеть». Марго подошла к микроскопу и прильнула к окуляру. «Потому что, если они намерены...» Она замолчала и замерла. «В чем дело?» — спросил Диагоста. Марго молчала. «Странно». Пробормотала она наконец и обернулась к лаборантке. «Джен, не могла бы ты капнуть на эти экземпляры эозинофилами? И кроме того, постарайся радиоактивным трейсером выявить среди них первоначальных членов колонии». Жестом попросив Диагосту подождать, Марго помогла Джен подготовить трейсер и поместила образцы под объективы бинокуляра. Диагосте казалось, что прошла уже целая вечность. Наконец Марго выпрямилась, быстро записала что-то в блокнот и снова прильнула к окулярам. Диагоста слышал, как она что-то подсчитывает, негромко бормоча себе под нос. «Продолжительность жизни этих одноклеточных, — в конце концов сказала она, — обычно не превышает 16 часов. Эти же находятся здесь 36 часов. Би Мерисгрии, находясь в термостате при температуре 37 градусов по Цельсию, делятся каждые 8 часов. Следовательно, — она показала на дифференциальное уравнение в записной книжке, — через 36 часов отношение мертвых одноклеточных к живым должно составить 7:9. «И?» — спросил Диагоста. «Я только что провела грубый подсчет и обнаружила, что соотношение между живыми и мертвыми наполовину меньше». «И это означает...» «Одно из двух. Би Мерисгрии либо делятся не с той скоростью, либо...» Она опять уткнулась в микроскоп, и до Диагоста снова донеслось бормотание. На сей раз Марго выпрямилась значительно медленнее. «Скорость деления нормальная», — совсем тихо произнесла она. «И это означает», — спросил лейтенант, теребя сигару в нагрудном кармане, «что продолжительность жизни увеличилась на 50%. Диагоста некоторое время молча смотрел на нее, а затем негромко сказал: «Вот вам и мотив, объясняющий поступки Кавакиты». Кто-то негромко постучал в дверь. Прежде чем Марго успела что-либо сказать, дверь открылась, и в лабораторию скользнул Пендергаст, кивая на ходу им обоим. Он снова был в своем великолепном черном костюме, а его лицо, хотя и несколько утомленное, ничем не выдавало того, что спецагент вернулся из подземных странствий. Лишь над левой бровью виднелась небольшая царапина. «Пендергаст!» — воскликнул Диагоста. «Почти вовремя!» «Само собой», — ответил агент. «У меня было предчувствие, что я найду вас, Винсент, именно здесь. Прошу извинить, что я столь долго не давал о себе знать. Путешествие оказалось несколько более утомительным и сложным, нежели я предполагал. Конечно, я мог представить доклад о моих встречах получасом раньше, но пришел к выводу, что душ и смена платья совершенно необходимы». «Встречах?» — переспросила Марго. «Следовательно, вы их видели?» «Видел. И не только видел», — кивнул Пендергаст. «Но прежде, умоляю, введите меня в курс событий, происходящих на поверхности. Я, естественно, слышал о трагедии в подземке и, кроме того, увидел людей в синих мундирах в таком количестве, словно они собрались на финальный матч мировой лиги по бейсболу. Боюсь, однако, что множество событий прошло мимо моего внимания. Он внимательно выслушал рассказ Маргоя де Агосты о подлинном характере глазури, об Уитлсе и Каваките и о планах затопления тоннелей Астера. Он не прерывал разъяснения и задал лишь пару уточняющих вопросов, когда Марго кратко излагала результаты своих экспериментов. «Поразительно!» — воскликнул Пендергаст. «Поразительно и в то же время тревожно!» Он уселся на стул, закинув ногу за ногу. «Мои исследования принесли столь же неприятные результаты, подтверждающие ваши выводы. Глубоко в тоннелях Астера существует своего рода сборный пункт. Он расположен в развалинах хрустального павильона, частной железнодорожной станции под несуществующим ныне отелем «Никербокер». В центре павильона я обнаружил весьма любопытную хижину, сложенную исключительно из человеческих черепов. К хижине ведут протоптанные тропы. Рядом имеется сооружение, напоминающее жертвенный стол, и некоторое количество разнообразных артефактов. Пока я занимался изучением жертвенника, из темноты появилось одно из этих существ. «Как оно выглядит?» — спросила Марго. «Трудно сказать», — помрачнел Пендергаст. «Прибор ночного видения на расстоянии обладает низкой разрешающей способностью, а приближаться я не стал. Он похож на человека или близко к тому, но его поступь, она каким-то образом отличалась от человеческой». Агент ФБР, казалось, не мог подыскать слов, что было для него совершенно нетипично. Оно двигалось неестественно, держа в руках какой-то предмет. Полагаю, это был строительный материал для хижины. Я ослепил его вспышкой и выстрелил, но вспышка временно вывела из строя мои очки. А когда видимость восстановилась, существо исчезло. «Вы попали?» — спросил де Агоста. «Полагаю, что да. Следы крови не заметить было нельзя. Но к этому моменту я начал испытывать довольно сильное желание вернуться на поверхность». Он посмотрел на Марго и, вскинув бровь, продолжил. «Как я догадываюсь, некоторые из этих существ более деформированы, нежели другие. Так или иначе, мы можем быть уверены в трех вещах. Существа эти способны передвигаться очень быстро, они видят в темноте и отличаются чрезвычайной злобностью». «И обитают в тоннелях Астера», — содрогнувшись, добавила Марго. «И все как один в наркозависимости от глазури». «Теперь, после смерти Кавакиты и исчезновения растения, они, видимо, обезумели от абстиненции». «Да, видимо, так», — согласился Пендергаст. «А в хижине, о которой вы столь живописно рассказали, Кавакита, наверное, раздавал наркотик», — продолжала Марго, «по крайней мере, к концу жизни, когда события начали выходить из-под контроля. И, судя по вашему рассказу, раздача наркотиков могла даже обрести ритуальные формы». «Именно», — кивнул Пендергаст. «Над входом в хижину я заметил японские иероглифы, значение которых грубо можно перевести как «обитель асимметрии». Так иногда называют японские чайные домики». «Чайные домики? При чем тут чайные домики?» — изумился де Агоста. «Вначале и я этого не понял. Но чем больше я думал, тем лучше понимал, что сотворил Кавакита. Роджи, так называются возвышения, стоящие в беспорядке перед входом, отсутствие каких-либо орнаментов или украшений, примитивное, недостроенное святилище. Все это — элементы чайной церемонии. Он, видимо, распространял наркотик, заваривая растения в воде, как чайный лист», — догадалась Марго. «Но зачем все эти сложности, если...» Она немного помолчала. «Если Грег сознательно не превратил это в ритуал». «Целиком и полностью с вами согласен», — подхватил Пендергаст. «С течением времени ему становилось все труднее и труднее держать эти существа под контролем. В какой-то момент Кавакита перестал продавать наркотик. Но он знал, что не может оставить без зелья чудовищ, которых сам же и породил. Кавакита — дипломированный антрополог, и он не мог не знать об успокаивающем, укрощающим действие ритуалов и церемоний. И поэтому решил создать ритуал раздачи препарата», — сказала Марго. «В примитивных культурах жрецы часто прибегают к ритуалам, чтобы восстановить порядок или упрочить свою власть». «И за основу избрал чайную церемонию», — кивнул Пендергаст. Испытывал ли он сам при этом благоговение или нет, нам уже никогда не узнать. Хотя, учитывая всю его деятельность, осмелюсь предположить, что с его стороны это была всего лишь циничная выходка. Помните те обгоревшие листки, которые вы нашли в лаборатории Кавакиты? «Да, я их все скопировал», — ответил Д'Агоста. Он извлек записную книжку, быстро нашел нужные страницы и передал блокнот Пендергасту. «Вот-вот, зеленое облако, порох, сердце лотоса. Это все наркотики зеленого цвета. Одни встречаются чаще, другие реже. А это говорит вам о чем-нибудь, доктор Грин?» Он постучал ногтем по странице. «Синька, синяя борода». «А вы считаете, что это должно мне о чем-то говорить?» «Это не два названия одной субстанции, а пара совершенно различных растений, которые обитатели 666-й дороги назвали бы грибочки». «Ну, конечно!» Марго даже щелкнула пальцами. «Каэрулипис и капрофила». «Вы, ребята, меня окончательно запутали», — произнес Д'Агоста. «Это название двух грибов», — повернулась к нему Марго. «Мощнейшие, содержащие псилосин галлюциногены». «А виссаканом, если мне не изменяет память», — сказал Пендергаст, «именовался напиток, который употребляли индейцы-алганкины во время ритуала посвящения юношей в мужчину. Это был настой красавки, содержавший значительное количество скополамина, весьма сильного наркотика». «Так вы считаете, что это своего рода реестр?» — спросил Д'Агоста. «Скорее всего, так. Не исключено, что Кавакита хотел усовершенствовать свою заварку, чтобы сделать потребителей более послушными». «Если вы правы, и Кавакита хотел держать потребителей глазури под контролем, то зачем ему понадобилось это сооружение из черепов?» — спросила Марго. «Мне кажется, что подобное строение способно только усилить кровожадные инстинкты». «Не могу с вами не согласиться», — пожал плечами Пендергаст. «В нашей головоломке остается пока много недостающих звеньев». «Хижина из человеческих черепов», — задумчиво протянула Марго. «Где-то я об этом уже слышала. Кажется, о ней упоминалось в полевом журнале Уитлси». Пендергаст с интересом посмотрел на нее. «Вот как? Весьма любопытно. Давайте сверимся с архивами. Можно воспользоваться терминалом у меня в кабинете». Лучи клонящегося к западу солнца лились сквозь единственное окно тесного кабинета Марго, заливая золотом разложенные на столе бумаги и книги. Марго села за стол, придвинула к себе клавиатуру и начала печатать. «Музей в прошлом году получил грант на то, чтобы внести все полевые журналы и другие документы такого рода в базу данных», — пояснила она. «Если повезет, мы найдем то, что нам надо». Она начала поиск с трех слов — «Уитлси», «Хижина» и «Череп». На экране возникло единственное название. Марго вызвала документ и быстро просмотрела его, отыскивая нужное место. Холодные обезличенные слова на экране напомнили ей о том времени полтора года назад, когда она через плечо Смитбека следила за тем, как журналист листает пожелтевшие и покрытые пятнами плесени страницы полевого журнала. Крокер, Карлос и я идем дальше. Почти сразу же остановились, чтобы переупаковать ящик. Разбились банки с образцами. Пока я занимался упаковкой, Крокер, сойдя с тропы, наткнулся в центре небольшой поляны на разрушенную хижину. Хижина, судя по всему, целиком сооружена из человеческих черепов и окружена изгородью из воткнутых в почву бедренных костей. В затылках всех черепов имелись отверстия с неровными краями. В центре хижины находится жертвенный стол, сделанный из берцовых костей, скрепленных жилами. На жертвенном столе мы нашли фигуру и несколько кусков дерева со странной резьбой. Но я обгоняю события. Мы принесли кое-что для осмотра, открыли ящик, достали сумку с инструментами. Не успели мы обследовать хижину, как из кустов появилась старуха-туземка. Пьяная или больная, сказать трудно. Громко вопя, она указала на ящик. «Достаточно», — очистив экран, бросила Марго более резко, чем ей хотелось. Она вовсе не желала видеть ничего, что могло бы напомнить ей о содержимом того кошмарного ящика. «Прелюбопытнейше», — сказал Пендергаст. «Теперь, пожалуй, стоит суммировать все, что нам известно». И он приступил к перечислению загибая один за другим свои тонкие изящные пальцы. Итак, Кавакита занялся производством наркотика под названием «Глазурь». Испытал его на других, затем усовершенствовал и испробовал на себе. Несчастные потребители были изуродованы, и у них развилась светобоязнь, вследствие чего им пришлось уйти под землю. Постепенно дичая, они стали охотиться на других подземных обитателей. Теперь же, после смерти Кавакиты и утраты доступа к наркотику, их хищнические инстинкты значительно усилились. «И нам известен мотив, в силу которого Кавакита сам принимал препарат», — добавила Марго. «Наркотик обладает омолаживающим воздействием и, видимо, способностью увеличивать продолжительность жизни. Подземные чудища получали более ранний вариант препарата по сравнению с тем, что принимал он сам. Судя по всему, Кавакита продолжал совершенствовать вещество даже после того, как пристрастился к нему. Подопытные животные в моей лаборатории не имеют никаких физических отклонений, но даже наиболее совершенная форма препарата оказывает отрицательное влияние. Посмотрите, какими агрессивными и склонными к убийству стали не только мыши, но и одноклеточные». «Тем не менее остаются вопросы», — неожиданно проговорил Д'Агоста. Марго и Пендергаст разом обернулись к лейтенанту. «Во-первых, почему эти твари его убили? А что прикончили его они, у меня нет ни малейших сомнений». «Возможно, потому что стали неуправляемыми», — предположил Пендергаст. «Или прониклись к нему ненавистью, увидев в нем источник своих страданий», — добавила Марго. «Не исключено, что между ним и одним из созданий началась борьба за власть. Помните его слова в записной книжке? Однако другой с каждым днем становится все более нетерпеливым». «Во-вторых, с какой стати он в своей записной книжке упоминает о гербициде под названием тиоксин? Это не лезет ни в какие ворота. И почему вдруг возник витамин D, который он, по вашим словам, синтезировал?» «Не забудьте, что Кавакита в своем дневнике написал слово «необратимый», — сказал Пендергаст. «Возможно, он в конце концов понял, что не сможет загнать в бутылку джина, которого сам и выпустил. И это может объяснить те угрызения совести, которые, судя по его записям, он испытывал», — кивнула Марго. «Не исключено, что Грег сосредоточил свои усилия на устранении физических последствий приема наркотика, упустив из виду то влияние, которое препарат оказывает на мозг». «В-третьих», — не унимался Д'Агоста, — «какой к дьяволу смысл воссоздавать эту хижину из черепов, упомянутую в полевом журнале Уитлси?» На это ответа не нашлось ни у кого. «Вы правы, Винсент», — вздохнул, наконец, Пендергаст. «Для меня существование этой хижины остается загадкой. Такой же загадкой, как и те куски металла, которые я нашел на жертвенном столе». Он извлек из кармана и разложил на рабочем столе небольшие металлические предметы. Д'Агоста тут же взял их в руки и принялся тщательно изучать. «Вполне возможно, что это обыкновенный мусор», — заключил он. «Они были уложены тщательно и даже с любовью», — с сомнением покачал головой Пендергаст. «Подобно реликвиям в реликварии». «В чем?» «В реликварии. В сосуде или помещении, где хранятся и выставляются для обозрения объекты поклонения». «Что касается меня, то у меня они никакого почтения не вызывают. Больше всего они смахивают на фрагменты приборной доски автомобиля или какого-то домашнего устройства». Лейтенант повернулся к Марго. «Может быть, у вас возникнут какие-нибудь предположения?» Марго поднялась из-за дисплея и подошла к рабочему столу. Она взяла один из предметов, повертела его в руках и положила на место. «Это может быть всем, чем угодно», — сказала она и взяла следующий предмет — металлическую трубку, один из концов которой был прикрыт серой резиной. «Всем, чем угодно», — повторил Пендергаст. «Но я чувствую, доктор Грин, как только мы выясним, что представляют собой эти предметы и почему они оказались на жертвенном столе под Нью-Йорком на глубине в 30 этажей, мы найдем ключ к головоломке». Глава 43. Хейвард приладила к каске прозрачное, снабженное фонарем забрало, подхватила щит и дубинку и осмотрела синюю массу полицейских, толпящихся в нижнем зале станции подземки на 59-й улице. Ей предстояло найти 5-й взвод, которым командовал лейтенант Миллер. Но в огромном зале царил хаос. Все кого-то искали и, естественно, не могли найти. Она видела, как прибыл шеф Хорлокер, только что закончивший смотр войск на станции 81-й улицы и под музеем. Хорлокер расположился в дальнем конце зала рядом с отрядом тактического реагирования. Отрядом командовал Джек Мастерс, гориллоподобный детина с длинными, висящими вдоль тела руками и вечно кислым выражением лица. Однако сейчас он бодро водил пальцем по плану подземелья, объясняя что-то своим помощникам. Хорлокер стоял рядом. Время от времени он одобрительно кивал и постукивал указкой по схеме, обозначая, видимо, самые болевые точки. Потом Хорлокер величественным движением отпустил офицеров, а Мастерс поднес к губам матюгальник. «Внимание!» — скрипуче проорал он. «Все отряды на месте!» Этот вопрос напомнил Хейвард лагерь скаутов. Послышался ропот, который вполне можно было истолковать как общее «нет». «Первый взвод сюда!» — гаркнул Мастерс, указывая на пространство перед собой. «Второй собирается на нижнем уровне!» Так он перебрал все отряды, указывая им дислокацию. Хейвард направилась к месту сбора пятого взвода. Когда она нашла свой отряд, лейтенант Миллер расстилал большую схему, на которой место действия его подразделения было окрашено в синий цвет. На лейтенанте была серая штурмовая униформа, и все же свободный покрой не скрывал его тучности. «Я не хочу от вас никакого героизма и требую по возможности избегать стычек, ясно? Обычно этим делом занимаются транспортные копы, так что не ждите ничего особенного. Если будет оказано сопротивление, помните, в вашем распоряжении имеются противогазы и канистры со слезоточивым газом. Не портите зря воздух. Покажите им, что вам не до шуток. Но осложнений я не ожидаю. Делайте свою работу как следует, и мы выберемся оттуда уже через час». Хейвард открыла было рот, но тут же одумалась. Идея использовать слезоточивый газ в подземных тоннелях показалась ей несколько экстравагантной. В свое время, несколько лет назад, еще до того, как произошло слияние транспортной и обычной полиции, кто-то из начальства предложил для усмирения бездомных применить слезоточивый газ. Рядовые полицейские тогда едва не учинили бунт. Газ, и на поверхности дело довольно скверное, под землей становится просто смертельным. А она видела, что в зону действия их отряда входит метро глубокого заложения и служебные тоннели под станцией Columbus Circle. Миллер еще раз обвел взглядом отряд и пролаял. «Запомните, у большинства кротов, которые вам попадутся, по той или иной причине поехала крыша. Некоторые из них еле ползают, потому что постоянно находятся в поддатии. Покажите им власть, и они выстроятся по струнке. Гоните их как скот, вот что я вам посоветую. Если сдвинуть их с места, они зашагают без остановки». «Направляйте их сюда. Здесь место сбора для всех, кого пригонят отряды от 4 до 6. Когда все окажутся в сборе, мы выгоним кротов на поверхность через выход к парку». «Лейтенант», — сказала Хейвард. Промолчать она не могла. Лейтенант посмотрел в ее сторону. «В свое время мне приходилось чистить тоннели, и я знакома с этими типами. Они не пойдут так легко, как вы думаете». Миллер удивленно уставился на нее. «Ты чистильщица?» «Так точно, сэр», — ответила Хейвард, поклявшись себе, что следующему, кто спросит ее таким тоном, она врежет между ног. «Боже мой!» — покачал головой Миллер. Повисла тишина. Все молча пялились на Хейвард. «Если среди вас еще кто-нибудь из бывшей транспортной полиции?» — спросил Миллер, оглядывая отряд. Один из полицейских поднял руку. Хейвард бросила на него оценивающий взгляд. Черный, крупный, сложением похож на танк. «Фамилия?» — пролаял Миллер. «Карлин», — спешно ответил здоровяк. «Кто еще?» — спросил Миллер. Ему никто не ответил. «Хорошо. Мы, которые с транспортной, знаем эти тоннели», — негромко сказал Карлин. «Очень плохо, что начальство пригласило на этот пикничок так мало людей, сэр». «Карлин, или как тебя там? У тебя есть газ». «У тебя есть дубинка, у тебя есть пушка, поэтому можешь в штаны не мочиться. А если мне когда-нибудь потребуется узнать твое мнение, я сам тебя спрошу». Миллер оглядел отряд еще раз и продолжил. «Здесь и без того слишком много лишних тел. Для такой операции требуется небольшая группа отборных ребят. Но коли шеф чего-нибудь хочет, то шеф это получает». Хейвард в свою очередь огляделась и увидела, что в помещении набилось около сотни полицейских. «Под Коламбус Сёркл бездомных сотни три, не меньше», — спокойно сказала она. «Вот как! И когда же ты их в последний раз подсчитывала?» Хейвард промолчала. «В отряде всегда сыщется хотя бы одна зараза», — пробормотал Миллер и громко добавил. «Запомните, это силовая операция. Все должны держаться кучно и слушать команды, ясно?» Несколько человек ответили командиру кивками. Карлин поймал взгляд Хейвард и возвел глаза к потолку, демонстрируя тем свое отношение к Миллеру. «All right, выбирайте себе партнера», — бросил Миллер, сворачивая схему. Хейвард быстро повернулась к Карлину, и тот согласно кивнул. «Привет», — усмехнулся Карлин. Хейвард поняла, что ошиблась, посчитав его несколько толстоватым. Карлик был крепышом, сложенным, как тяжелоатлет. Ни грамма лишнего жира. «Чем занималась до того, как ликвидировали транспортную?» «Работала под Пенсильванским вокзалом. Моя фамилия Хейвард». «Это мужская работа», — сказал Миллер, сурово глядя на Хейвард. «Всегда сохраняется возможность того, что события пойдут несколько в разнос. Мы не станем возражать, если ты...» «Если я стану сержантом Карлином, то мужчины в нашей связке хватит на двоих», — сказала Хейвард, обводя взглядом впечатляющую фигуру партнера, после чего намеренно задержала взгляд на брюшке лейтенанта. Несколько копов громко заржали. «Ладно», — бросил Миллер. «Подыщу для вас дело в хвосте колонны». «Солдаты на страже закона!» — неожиданно пролаял из громкоговорителя голос Хорлокера. «В нашем распоряжении менее 4 часов для того, чтобы очистить от бездомных территорию под Центральным парком. Постоянно помните о том, что ровно в полночь миллионы галлонов воды будут сброшены из резервуара в ливневый коллектор. Мы будем управлять движением этого потока, но нет никаких гарантий, что пара другая бездомных не окажется на пути воды. Поэтому совершенно необходимо, чтобы вы делали свое дело со всем возможным тщанием. Каждый, кто находится в опасной зоне, должен быть из нее эвакуирован. Каждый. И это не временная эвакуация. Мы намерены использовать представившуюся нам уникальную возможность, чтобы раз и навсегда очистить от бездомных этот район. Задачи вам поставлены, и вас ведут командиры, назначенные исходя из их опыта и знаний. Я не вижу причин, почему эти задачи не могут быть решены на час-другой ранее намеченного времени». Он выдержал паузу, а затем продолжил. «Мы позаботились о том, чтобы все бездомные получили пищу и крышу над головой на эту ночь. Если потребуется, разъясните им это. От точек выхода, обозначенных на ваших картах, автобусы доставят их в ночные убежища Манхэттена и других муниципальных районов. Мы не ожидаем сопротивления. Однако на тот случай, если беспорядки вдруг возникнут, у вас имеются соответствующие приказы». Хорлокер замолчал, оглядел отряды и снова поднес к губам громкоговоритель. «Ваши товарищи, действующие в северной части сектора, получили все необходимые инструкции и приступят к действиям одновременно с вами. Я хочу, чтобы движение началось синхронно. Вы сможете поддерживать связь между собой и с командирами ближайших к вам групп, но связь с поверхностью будет в лучшем случае крайне нестабильной. Поэтому следуйте ранее выработанному плану. Выдерживайте временное расписание». Шеф снова помолчал и закончил свою историческую речь. «За дело, ребята! Ради нашего города!» Шеренги полицейских выровнялись, а Хорлокер, проходя мимо строя, произносил слова ободрения, а некоторых даже похлопывал по плечу. До деда сержанта он остановился и мрачно спросил. «Ведь ты Хейвард, не так ли? Девица де Агосты». «Девица де Агосты, чтоб ты сдох», — подумала она, а вслух ответила. «Я работаю с лейтенантом де Агостой, сэр». «Что же, в таком случае действуй», — милостиво кивнул Хорлокер. «Послушайте, сэр, было бы...» — начала она, но в этот момент между ней и шефом возник его адъютант и начал что-то бормотать, что демонстрация в Центральном парке оказалась значительно более масштабной, чем предполагалось. Шеф тут же заспешил прочь, а Миллер сурово поглядел на нее. «К Как только Хорлокер и его свита покинули зал, громкоговоритель взял Мастерс. «На выход! Повзводно! Марш!» — пролаял он. Миллер повернулся лицом к своему отряду и криво ухмыльнулся. «Окей, ребята, пошли охотиться на кротов!» Глава 44. Капитан Окси вышел из старого здания полицейского участка Центрального парка и пыхтя двинулся по дорожке к северу. Дорожка, изгибаясь, исчезала в темных зарослях. Слева от него шагали облаченные в форму полицейские, справа — Стэн Даффи, главный городской инженер по гидравлике. Даффи постоянно забегал вперед и оглядывался на полицейских с явным нетерпением. «А помедленнее нельзя!» — пропыхтел Окси. «У нас не марафон!» «Не люблю я гулять по парку в такой поздний час», — ответил Даффи писклявым, пронзительным голосом. «Особенно после всех этих убийств. Вы должны были прибыть в участок полчаса назад». «Весь город к северу от 42-й — один сплошной бедлам», — сказал Окси. «Вы представить себе не можете, какие там пробки», — он покачал головой. «И все из-за этой бабы Вишер. Откуда ни возьмись, появляется демонстрация». Южные и западные улицы забиты полностью, а часть народу до сих пор болтается на Пятой авеню, создавая полный хаос. Они не получили разрешения на свой проклятый марш, и эта ведьма даже не удосужилась никого предупредить. Если бы он у Окси был мэром, то всех бы засадил за решетку. Справа от них, черным пятном на темном фоне, возникла оркестровая раковина. Пустая, безмолвная, густо испещренная граффити. Она могла служить идеальным убежищем для грабителей. Даффи, нервно глянув в ее сторону, поспешил ускорить шаг. Двигаясь по восточному проезду, они обогнули пруд. Издали, из-за темных границ парка, до Окси доносились злобные выкрики, радостные вопли, рев клаксонов и шум моторов. Он бросил взгляд на часы. 8:30. Согласно плану, они должны были приступить к подготовке сброса воды в 8:45. Времени практически не оставалось. Насосная станция резервуара Центрального парка располагалась в каменном здании примерно в четверти мили к югу от резервуара. Окси уже различал ее сквозь деревья. Сквозь единственное грязное окно пробивался желтый свет. Над притолокой двери были вырезаны буквы НСРЦП. Окси замедлил шаг, а Даффи уже открывал замок на тяжелой металлической двери. Дверь распахнулась. За ней была старая потрёпанная комната. На каменных стенах висели карты, схемы и запыленные давно забытые водомерные приборы. В углу стоял компьютер с несколькими мониторами, принтером и периферией весьма необычной конфигурации. Когда все вошли в помещение, Даффи тщательно закрыл за собой дверь, запер ее на замок и подошел к пульту управления. «Мне никогда не приходилось этого делать!» Он нервозно выдвинул ящик и достал оттуда справочник весом не менее 15 фунтов. «Сейчас не время вилять. Без нас вам это дерьмо все едино не свалить», — сказал Окси. Даффи, как бы намереваясь что-то сказать, посмотрел на капитана, но, видимо, передумав, начал листать справочник. Через несколько минут он подвинул к себе клавиатуру и что-то набрал на ней. На экране самого большого монитора высветилась группа команд. «Как эта штука работает?» — спросил Окси, переминаясь с ноги на ногу. В помещении была слишком высокая влажность, и у него начали болеть суставы. «Все очень просто», — ответил Даффи. «Вода с Кэтскиллских гор своим ходом стекает в резервуар Центрального парка. Резервуар кажется большим, но на самом деле он содержит всего лишь трехдневный запас воды для Манхэттена. Скорее, его можно считать резервным баком, компенсирующим пики или падения в потреблении». Постучав пальцем по клавиатуре компьютера, он продолжил. «Эта следящая система запрограммирована так, что может предвидеть рост или сокращение потребления воды и, соответственно, регулировать ее поступление. Система способна автоматически открывать и закрывать заслонки даже у горы Шторм Кинг, а это более чем сотни миль от города. В программу заложены данные об уровне использования воды за последние 20 лет». В нее постоянно вводятся прогнозы погоды, и она выдает оценку возможного потребления. Почувствовав себя в безопасности, Даффи сразу стал очень мил и охотно делился своими познаниями. «Само собой разумеется, что время от времени оценки машины расходятся с действительностью. Когда потребности оказываются меньше, чем ожидалось, и в резервуар поступает слишком много воды, компьютер открывает главную заслонку и сбрасывает избыток в ливневый коллектор или в канализационную систему. Когда же потребление неожиданно возрастает, главное закрывается, дополнительные заслонки выше по течению открываются, и приток усиливается. «Неужели?» — вежливо проговорил Окси. Он утратил всякий интерес к рассказу уже на второй фразе. «Сейчас я должен перейти на ручное управление и одновременно открыть верхние заслонки и главную. Вода, поступая в резервуар, сразу же начнет изливаться в канализационную систему. Это простое, но в то же время весьма элегантное решение. Мне останется только запрограммировать систему на сброс в полночь 20 миллионов кубических футов, примерно 100 миллионов галлонов, и после этого скомандовать возврат к обычному автоматическому режиму». «Значит, резервуар не будет осушен?» — спросил Окси. «Ну, конечно, нет, капитан», — снисходительно улыбнулся Даффи. «У нас нет намерения создать в городе кризис с водой. Поверьте, операция будет произведена с минимальным уроном для водоснабжения. Думаю, что уровень резервуара понизится не более чем на 10 футов. Мы имеем дело с совершенно потрясающей системой. Трудно поверить, что она была в принципе разработана более века назад. Ведь тогдашние инженеры смогли предвидеть потребности даже наших дней». Улыбка сошла с его лица. «Но ничего подобного тому, что мы собираемся сотворить сейчас, раньше не делалось. Во всяком случае, в таких масштабах. Вы уверены, что это действительно необходимо? Если все клапаны откроются одновременно, то я хочу сказать, что мы получим тот еще прибой». «Вы слышали, что сказал шеф?» — ответил Окси, потирая нос большим пальцем. «Главное, чтобы все сработало как надо». «На этот счет можете не сомневаться. Все сработает в лучшем виде», — бросил Даффи. Окси положил руку ему на плечо и произнес почти что нежно. «Конечно, сработает. Потому что если ничего не сработает, вы окажетесь младшим оператором по очистке дерьма на канализационной станции Нижнего Гудзона». «Послушайте, капитан», — нервно усмехнулся Даффи, — «в угрозах нет никакой нужды». Он вернулся к работе с компьютером, а Окси принялся расхаживать по комнате. Полицейские стояли у дверей, не проявляя ни малейшего интереса к происходящему. «Сколько времени уйдет на сброс воды?» — спросил Окси. «Около 8 минут». «8 минут, чтобы вылить 100 миллионов галлонов?» — недоверчиво фыркнул капитан. «Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы сброс произошел как можно быстрее, чтобы промыть тоннели под Центральным парком, не так ли?» Окси утвердительно кивнул. 8 минут потребуется, чтобы слить необходимую массу. Правда, до этого почти 3 часа уйдет на то, чтобы вся гидравлика была приведена в готовность. Затем вода начнет изливаться из резервуара и одновременно пополнять его через северные акведуки. Это предотвратит чрезмерное падение уровня резервуара. Расчет должен быть точным, так как приходящий поток будет существенно превышать сброс. И это означает довольно серьезное наводнение в Центральном парке». «Тогда остается надеяться, что вы, черт бы вас подрал, понимаете, что делаете. Мне надо, чтобы все прошло строго по расписанию. Никаких опозданий, никаких сбоев». Ответом ему был стук клавишей. «Перестаньте волноваться», — сказал Даффи, задержав палец над клавиатурой. «Опозданий и сбоев не будет, потому что, как только я нажму на эту клавишу, гидравлика начнет перенастраиваться. Остановить процесс будет уже невозможно. Понимаете?» «Жмите!» — приказал Окси. Даффи подчеркнуто театрально опустил руку и повернулся к Окси. «Дело сделано. Теперь остановить поток способно только чудо. А чудеса, да будет вам известно, в Нью-Йорке не дозволены». Глава 45. Дагоста посмотрел на кучку предметов из хромированной стали и резины. Взял один из них, повертел в руках и с отвращением швырнул на стол. «Ничего подобного никогда не видел», — сказал он. «А это не могло оказаться там случайно». «Уверяю вас, Винсент», — ответил Пендергаст, — «что они были тщательно разложены на алтаре, как своего рода приношение». Все молчали. Агент ФБР нетерпеливо расхаживал по лаборатории. «Меня беспокоит еще кое-что», — продолжил он. Кавакита был тем человеком, который выращивал растения Мвуна в аквариумах. Почему, спрашивается, они убили его и сожгли лабораторию? Почему уничтожили единственный источник наркотика? Любой наркоман больше всего страшится потерять источник зелья. А лабораторию сожгли умышленно. Вы сами сказали, что в зале обнаружены следы катализатора. «Если, конечно, они не стали выращивать наркотик в другом месте», — заметил Д'Агоста, теребя с отсутствующим видом нагрудный карман пиджака. «Не мучайтесь, курите», — сказала Марго. «Неужели можно?» — поднял глаза Д'Агоста. «Только одну», — улыбнулась Марго. «Но не проболтайтесь нашей директрисе Мириам». «Пусть это будет нашей маленькой тайной», — посветлел лицом Д'Агоста. Он вытянул из кармана сигару, проткнул кончик острием карандаша, подошел к единственному окну и распахнул его настежь. Лейтенант зажег сигару, затянулся и с наслаждением выдохнул клуб дыма в сторону центрального парка. «Как бы мне хотелось иметь порог, который доставлял мне хотя бы раза в два меньше удовольствия», — подумала Марго. «Я уже думал о существовании альтернативного источника», — сказал Пендергаст, — «и внимательно искал следы подземного сада. Но никаких плантаций мне обнаружить не удалось. Ферма для разведения лилий требует стоячей воды и свежего воздуха. Не представляю, как можно укрыть нечто подобное под землей». Д'Агост облокотился о подоконник и выпустил в окно очередную струйку голубого дыма. «Ничего себе заваруха!» — он мотнул головой в южном направлении. «Представляю, какую икру начнет метать Хорлокер, увидев это». Марго подошла к окну и посмотрела на ярко-зеленый покров центрального парка, казавшийся в розовом свете заката тенистым и таинственным. Откуда-то справа, со стороны южной улицы, доносился отдаленный вой множества клаксонов. По площади Великой Армии, неторопливо, словно поток густой черной патоки, текла толпа. «Впечатляющий марш», — сказала она. «Ага», — кивнул Д'Агоста. «И ведь каждый из этих людей — потенциальный избиратель». «Надеюсь, доктор Фрок благополучно добрался до дома», — пробормотала Марго. «Доктор терпеть не может толпу». Она перевела взгляд на север, в сторону Овечьей поляны, фонтана Вифезда, и задержала взор на спокойной глади резервуара. В полночь эта вода обрушится 20 миллионами кубических футов смерти на нижние тоннели Манхэттена. Внезапно Марго ощутила жалость к несчастным, заточенным в недрах морщинникам. В плане затопления была какая-то несправедливость. Но она тут же вспомнила ряды забрызганных кровью мышиных клеток, и перед ее мысленным взором предстали разорванные Б. Мерезгрии. Этот смертоносный препарат тысячекратно усиливал естественную склонность к агрессии, которой эволюция наградила практически все живые существа. И заразивший себя Кавакита считал, что процесс необратим. «Как хорошо, что мы здесь, а не там, внизу», — сказал Д'Агоста, методично попыхивая сигарой. Марго согласно кивнула. Краем глаза она видела, как Пендергаст расхаживает по лаборатории, время от времени поднимая со стола непонятные предметы и тут же возвращая их на место. «Когда солнце взойдет над парком в следующий раз», — подумала Марго, — «резервуар станет легче на 20 миллионов кубических футов». Ее взгляд снова задержался на водной глади. Казалось, вода светится изнутри розоватым, оранжевым и зеленым сиянием. Марго понимала, что это всего-навсего отражение закатного неба. Сцена была завораживающей. Тихая водная гладь и орущая толпа, которая аккомпанировал непрерывный вой клаксонов. Внезапно Марго вздрогнула. «Никогда еще не видела зеленого заката», — мелькнула у нее в голове. Она напрягла зрение, но водная гладь быстро темнела в наступающих сумерках. Все же ей удалось ясно различить тусклые зеленые полосы на поверхности воды. «Стоячая вода и свежий воздух. Нет, это невозможно. Кто-то бы обязательно это заметил. Обязательно?» Марго медленно отвернулась от окна и посмотрела на Пендергаста. Агент ФБР поймал ее взгляд, увидел выражение лица и замер. «Что случилось, Марго?» Она не ответила, но Пендергаст, проследив за ее взглядом, вновь обращенным на резервуар, окаменел. Когда он снова посмотрел на Марго, девушка прочла в его глазах ту же мысль, которая осенила и ее. «Пожалуй, стоит пойти и взглянуть», — негромко сказал он.